Джозеф Бигей уловил след монстра и осклабился. Он запустил двигатель и устремился глубже в тень. Неровный край астероида мерцал, как тонкий слой серебра в самой темной из шахт. Легкий выброс углекислоты направил его в кромешную темноту. Серебряная нить исчезла, и огромная глыба стала зияющей дырой в небе, полном звезд, черной бездной преисподней. И в этой дыре пряталась его добыча. Комлинг в шлеме затрещал. «Бигей, ты куда?» Он раздраженно нахмурился. Канал был защищен от подслушивания, но молчание всегда надежней. И даже П-12 иногда прокалывались, когда говорили вслух. Речь заставляет действовать часть мозга, занимая ее. Только долгие годы тренировок в корпусе научили подавлять эту тенденцию. Это походило на попытку вращать одну руку в направлении, противоположном другой, но в большей степени. «Я засек его», — ответил он. «Хёрбс, ты Кортес уже там, внизу». «Да? Они его выследили?» «Нет». «А я — да». «Дайте координаты, но оставайтесь наверху». «Ни за что, он мой». «Бигей!» Он вырубил связь. Меньше всего сейчас ему хотелось отвлекаться. Разумеется, позже он получит выговор, но до этого далеко. Он был лучшим, и после этой охоты никто не сможет больше в этом усомниться. Он прошел большой путь от того еще кадра в Ганада, не имевшего в будущем ничего лучше верховодства шайкой бандитов и ранней насильственной смерти. Как бы там ни было, он был правонарушителем, и перед корпусом он был в долгу. Они выдернули его из той жизни, дали шанс сделать что-нибудь толковое. Он погрузился в тень и припомнил рассказы своих предков Наваха. Одно его чокнутый дядя Хататли рассказывал ему, когда он был пацаном. Те невероятные басни начинали приобретать значение, особенно одна, о монстре-убийце, который избавлял народ от их врагов. Спустя годы насмешек над этим, он, наконец, понял, что самое лучшее, кем может быть мужчина, это быть героем, одним из тех, кто сражается с монстрами, кто улучшает человеческую расу. Поколение героев. Шеридан, Делен, Лит Александр. Он займет свое место среди них. Сегодня. Вот. Снова след. Космос — отличное место для охоты. Планеты были полны голосов. Тысяч, миллионов, а на Земле — миллиардов. Добыча могла спрятаться в этих голосах, как кролик в густых зарослях. Но космос безмолвен, пуст. Там спрятаться негде. Во многих операциях он хорошо изучил своих ребят-охотников и смог отфильтровать их голоса, пока не стал слышать только тишину и дыхание преследуемого. Это дыхание было близко. Он щелкнул ночным визором, и астероид преобразился. Обратная сторона этой глыбы из никеля и железа была холодной, на дневной стороне стояла жара, а металл был превосходным проводником тепла. Пейзаж отражал это, вершины были холоднее низин. Появился также крошечный светлячок, Хербст, или, может быть, Кортес. Скафандры должны излучать тепло, или их обитатели испекутся заживо. И никакая технология не изобрела ничего, что могло бы преодолеть основные законы термодинамики. Так где были дичь и другой охотник? Тут следует быть трем точкам. Ответ был достаточно прост. Дичь где-то пряталась. Они уже знали, что астероид был полым. Следовательно, могло быть так, что кто-либо из его команды нашел убежище монстра и сторожит его. Каждый хотел быть тем героем, кто поймает этого супчика. Ну, Джозефу не нужно видеть его. Он чует его. Другие тоже были П-12, но не все П-12 созданы равными. Теперь его захватило слабенькое тяготение планетоида, и он позволил себе двигаться к поверхности, направляя движение отдельными толчками двигателя. Он знал, что ищет, и скоро нашел. Обычное круглое отверстие. Один из старых шахтных стволов. Он застыл напротив него. Туннель шел отвесно вниз, перпендикулярно поверхности. Он достал PPG и шагнул, нацелив туда оружие. Показалось красноватое пятнышко тепла, и он снова оскалился, как койот. Но лишь на мгновение. На линии прямой видимости было просто прочесть психический почерк. Пятном внизу был Хербст, а не их добыча. На линии прямой видимости также проще послать и принять сигнал, не выдавая себя. «Хербст, это я». Я думал, он здесь, но потерял его. Уверен? Ага. Шахта идет вниз следующие 300 футов и кончается тупиком. Там никого нет. Черт, куда же он делся? Не знаю. Похоже, это был ложный след. Я слыхал пристранные вещи об этом парне. Может... Господи, сзади тебя! Джозеф вскинул голову. В ту же минуту телепатическая атака пробила его блоки. В нескольких ярдах напротив него появилось пятно человеческой фигуры. Атака была сильной и примитивной, рассчитанной на парализацию. Когда он попытался нажать на курок PPG, то обнаружил, что не может шевельнуть пальцем. Однажды, до того, как псикорпус нашел его, он убил одного мальчика. Он немногое помнил о драке, только то, что проигрывал до тех пор, пока в нем не проснулся гнев, ярость, такая холодная и великолепная, что заставила его почувствовать себя гигантом. Когда его оттащили от старшего мальчишки, он уже раздробил ему башку камнем. Бигею было 12, подросток, и его задержали и отправили в суд для несовершеннолетних. Тогда-то и открылись его телепатические способности, а корпус даровал ему амнистию и новую жизнь. 10 лет назад. Он стал новым человеком. Кроме Днева. Он пришел сейчас легким вибрирующим порывом, встречая во всеоружии темный вихрь, который бил в него и выдавливал его вон, вон. Монстр был ужасающе силен, но он и не победил его в психической дуэли. Он лишь шевельнул пальцем. Совсем чуть-чуть, на долю дюйма. Шахта осветилась зеленым огнем. Раз, другой. При второй вспышке он увидел туманность кристаллов льда, хлынувших из пробоины. И этот отвратительный натиск монстра ушел из сознания. «Иха!» — воскликнул он. «Я достал, ублюдка!» «Кажется, его хотели взять живым», — заметил Хербст. «Ну, может, и взяли бы, если бы ты помог. Он одолел меня. В следующую секунду он взял бы меня, забрал мое оружие, убил бы нас обоих. Ты не дал мне времени». «А времени и не было. Кроме того, избавились от возни с судом, не так ли? Скорое правосудие». Он почувствовал неодобрение Хербста. «Не мы управляли событиями. Это он управлял. Ты был здесь, ты видел. У меня не было выбора». «Ага. Он умер, точно?» «Мертвецки мертв. Мы заберем тело с собой». Он щелкнул головным прожектором, и резкая вспышка ослепила его. Первый выстрел расколол переднее стекло скафандра, и то, что виднелось сквозь зеркальную поверхность, представляло собой настоящее месиво. Второй выстрел пробил грудь, из нее еще шел дымок. Минутами позже они снова были в открытом космосе, направляясь к ожидающему в стороне транспорту. Он заметил, что Хербст не двигает левой рукой. Джозеф включил рацию. «Бигей, в последний раз!» «Спокойно, босс, мы взяли его». Последовала пауза, а потом тоном ниже. «Правда?» «Ага. Я его прикончил. Но это он. Все в порядке». «Ну, ладно. Дело сделано. Эти, Хербст и Кортес, с тобой?» «Хербст. У него недавно были проблемы со связью. Где Кортес?» «Не знаю. Он был на поверхности». «Но теперь его там нет. Он еще доложится». «Может, нет. Или может...» Он не хотел этого говорить. «Может быть, монстр забрал последнюю жертву». «Мы найдем его, только затащим этот труп внутрь». «Я открываю». Когда через некоторое время они достигли транспорта, наружный люк шлюза был открыт. Они вплыли, и Джозеф закрыл и задраил его. Несколькими минутами позже внутренний люк открылся, и их снова окружил привычный, годный для дыхания воздух. Джозеф снял шлем. Тот отскочил от горловины с легким шипением. Тело парило, подобно привидению, кровь вытекла, и собралась в крошечные бисеринки. Джозеф вспомнил другие истории, про Шинди, злых духов-покойников, которые наводили порчу. Может быть, он предпримет меры отвадить духов, когда вернется домой. Он не то чтобы действительно верил в этот вздор, но он также определенно не верил в него. Что ж, Шинди или нет, он не может сопротивляться. Пока он возился с воротом скафандра монстра, он услышал легкий свист снимаемого Хербстом шлема. PPG попортил лицо, поджарив кожу и хрящи. Да и взрывная декомпрессия добавила. У него заняло несколько секунд, чтобы опознать черты лица. Хербста. «Что?» «Шинди!» — завизжало его сознание. «На самом деле все просто», — сказал голос за его спиной. «Старый трюк с подменой. Впервые я проделал его в 6-летнем возрасте, чтобы выиграть в ловцы-беглецы». Джозеф дернулся к PPG, но этот телепатический штурм был даже сильнее, чем предыдущий. Он попытался повернуться настолько, чтобы увидеть человека у себя за спиной. И остолбенел. Это был монстр, выглядевший практически как на фотографиях, разве что лицо его было спокойным и ясным. Его темные глаза были тронуты не гневом или безумием, но безмолвной меланхолией. Он поднял PPG. «Я замаскировал фальшивку той первой атакой. Как я и говорил, все просто. И вот вы доставили меня на ваш корабль. Благодарю». Джозеф почувствовал, как его рука подбирается к оружию. Он мог сделать это снова. Он мог... «Я убью тебя грязно», — сказал монстр и хмыкнул, будто это был не вздор, а шутка. Затем все вспыхнуло зеленым, и что-то горячее садануло Джозефа в грудь, и он почувствовал огонь у себя во рту. Альфред Бестер рассмотрел мертвеца и выстрелил еще раз. В голову. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Затем он быстро двинулся по коридору. Их товарищ Кортес был уже мертв в результате разрыва сердца и лежал на дне шахты. Согласно тому, что он вытянул из Бигея, оставалось только двое, оба П-12. Он оглянулся на тело и горестно покачал головой. Почему они упорно посылают за ним этих детей? Может быть, другие двое представляют собой нечто более серьезное? Но нет. 10 минут спустя он выбросил за борт в космос 4 тела, демонтировал маяк транспорта и сел обдумывать, куда бы он хотел направиться. Майкл Гарибальди проснулся с сухостью во рту, затуманенным зрением и серьезным чувством дезориентации. Он разлепил один глаз и увидел мигающий красный свет. Он сопоставил это с настойчивым «брип», прервавшим его сон, но не смог врубиться, что это означает. Он сел, и его тело запротестовало. Это было до тошноты знакомое чувство. Он надеялся, клялся и молился, что никогда больше его не испытает. «Господи, ты глупый», — он говорил сам с собой. «Плохой симптом». Он не мог вспомнить пьянку, даже просто выпивку, но провалы в памяти у него как раз случались. Его сердце колотилось. Он не мог сделать этого снова. Не мог. Затем подробности предыдущего дня стали возвращаться. Он вспомнил утро, заполненное копанием в бумагах, ланч с тем директором Амтек, затем теннис с тем же хлыщиком, чтоб ему тоже пусто было. Еще копание в документах, звонок Лизы, которая была по делам на земле, кинофильм с дочкой, другой фильм, без нее. Затем сон. Он перебрал все. Выпивки не было. Шум не прекратился. Но, наконец, он осознал, что это. Это был сигнал срочной связи, который означал нечто важное. Часы серьезно и бесшумно сообщали ему, что было 5 часов вечера марсианского стандартного времени, 15 февраля 2271 года. Словно земные месяцы имели какое-нибудь значение на Марсе. Разве не разрабатывали какой-то закон на этот счет? 5 часов? Он шмякнул по выключателю. «Да, Гарибальди, лучше бы это было очень хорошее». «Это насчет Бестера, сэр». Голос принадлежал Джиму Хендершоту, его главе очень специальной службы. «Он уже доставлен мне на расстрел?» «Нет, сэр. Перезвоните через 5 минут. Если это насчет Бестера, ему нужно быть малость бодрее». Он пошел в ванную, плеснул воды в лицо и погляделся в зеркало. Там он увидел парня, вполне симпатичного для своих 50 с хвостиком. Немного седины в бровях и бороде, разумеется, но на вид ничего угрожающего. Теннис. В этом что ли дело? Господи, неужели он так стар и настолько не в форме, что партия в теннис против какого-то 25-летнего панка заставляет его чувствовать себя как после 2-недельного загула? Это подавляло едва ли не больше, чем предположение, что он снова оказался на дне бутылки. Едва. Он выпил чашку кофе и сел напротив Линка. Хендершот перезвонил точно в срок. «Скажи мне, что ты взял его», — промолвил Гарибальди. «Сожалею, босс. Он не был в той норе на астероиде. Я заплатил чертовски хорошие деньги за эту информацию. О, мы полагаем, он был там. Транспорт ЕАВ. Метасензори Дивижн вылетел туда по вашей наводке. В их последнем сообщении говорилось, что они взяли его. После ничего». И маяк на транспорте замолчал. «Нет!» — взорвался Гарибальди. «Кого, черт возьми, они туда послали? Трех клоунов!» «Сэр?» «Ничего. Мы не должны были быть так наивны, чтобы доверять бюро, особенно их телепатам. Мы должны были послать нашу собственную команду. Черт, я сам должен был отправиться. У нас в том районе никого нет. Через какое-то время мы могли добраться туда. Да-да, я просто им не доверяю. Половина людей в Метасензори Дивижн загнаны туда из старого пси-корпуса. С другой стороны, это оборачивается против Бестера. Никто не жаждет Бестера больше, чем они. Никто-никто? Приятель, а ты меня не так хорошо знаешь. Хендершот, Бестер натаскивал большинство из тех ребят, что его ищут. Он о них все знает. И я не сомневаюсь, что и там у него все еще есть свои люди. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Старый пси-корпус, не пси-корпус, порочный корпус. Ты не можешь доверять телепатам. Не тогда, когда дело идет о ком-то из их числа. Он обхватил голову руками и пригладил бы волосы, будь они еще там. Они начали выпадать с тех пор, как ему исполнилось 20, и в конце концов он решил, что не стоит ждать. Надо обрить их и все дела. Он с этим уже почти свыкся. Дас, он постарел, нравится ему это или нет. Это значило, что Бестер был еще старше. Мысль, что сукин сын мог умереть во сне, была наихудшей из всего, что он мог вообразить. Он почти слышал последний циничный смешок пси-копа, триумфатора. «Послушай, Хендершот, я руковожу одной из 10 богатейших корпораций на Марсе, и я не прошу большего. Но я хочу Бестера. Осчастливь меня». «Я понял». И в следующий раз я хочу быть там, понимаешь? Никаких больше наводок отрядом ищеек пси-корпуса или каким бы наиприятнейшим именем они бы ни назвались. Поверхностное сотрудничество, ну да, на это они еще могут пригодиться. Но я хочу быть на 2 шага впереди них, что означает вероятность оказаться в 2 шагах позади Бестера. Да, сэр. Гарибальди выключил линк и потянулся. Измученные, перетруженные мышцы заныли. Бестер. Хитрость была не в том, чтобы быть на хвосте своей добычи. Хитрость была вычислить, куда он движется, и быть на шаг впереди. Сделай это, и ты узнаешь, чего он хочет. Он встал и подошел к окну, открыл металлический ставень так, что мог увидеть прекрасный суровый ландшафт Марса. Солнце только что встало над горизонтом, отбросив тени на пейзаж перед ним. «Чего ты хочешь, Бестер?» — спросил он, глядя на еще темное небо. «Чего ты хочешь?» Часть первая. Возвращение домой. Глава первая. «Я хочу домой», — сказал Бестер. «Я устал». Он пригубил красного вина, подавил гримассу и поставил хрустальный бокал обратно на подставку рядом со своим стулом. Он попытался улыбнуться хозяйке, ускалицей темнокожей женщине с едва перехваченной копной волос цвета оружейной стали. Ее глаза расширились. «Марс? Мистер Бестер, не думаю, не Марс. Земля». «Земля? Еще хуже. Мистер Бестер, вы объявлены в розыск на всех мирах и станциях в земном секторе и во многих других. Возвращение на саму Землю было бы неожиданным», — закончил Бестер. «Именно так я и уцелел, всегда делая то, чего никто не ожидал. Они из кожи вон лезли, пробуя все хитрости из учебника, но учебник написал я. Просто меня от всего этого мутит. Я не мог задержаться в колонии больше, чем на 1-2 года, да и как бы я сумел. В популяции из 100 или 1000 я выделялся, но на Земле миллиарды. В толпе спрятаться проще. Да, но в колониях также более небрежны, мистер Бестер. Земля... Риск полететь туда для вас колоссален. Подделка необходимых документов, проникновение в зону карантина. Какой карантин? С вирусом Дракхов покончено. Ох, действительно. Но земное правительство не намерено допустить проникновение еще чего-нибудь в этом роде. Как преднамеренно, так и случайно. Из-за открытия Экскалибура сообщение с древними и малоизученными мирами возросло в десятеро. Общественное мнение и многие ученые считают, что катастрофа вот-вот разразится. Прекрасно. Ну так я пройду обследование. Что с того? Они обнаружат, что вы ТЭП. Они получат вашу ДНК. Все, что им нужно для вашей идентификации. Думаете, не всех ТЭПов из внешних миров проверяют на наличие в списках, преследуемых трибуналом? Я уверен в вашей способности устроить это, Софи. Мистер Бестер, вообще-то не вы один рискуете. О, это я понимаю, Софи. Если я буду схвачен, то сомневаюсь, что смогу помешать им найти, что бы они ни искали. Я никогда не выдавал партнеров, но у них есть свои методы. Да, если меня поймают, сомневаюсь, что предстану перед судом один. Я и вы знаем, что все сделанное нами было правомерно, но в любом конфликте победители наделяются привилегией писать свою историю. Мы не победили, вы и я. И история смотрит на нас неблагосклонно. Вы угрожаете мне, мистер Бестер. Это не очень-то красиво, учитывая все, что я для вас сделала. И, как вы знаете, я не кандидат под трибунал. К несчастью для вас, я не скомпрометировала себя никакими действиями, которые можно квалифицировать как военные преступления. Улыбка Бестера стала шире. «Ах, и правда», — сказал он, беря бокал и любуясь игрой света в бургундском. «Это все так относительно. Когда-то был я патриотом, образчиком всего лучшего в корпусе. Теперь они говорят, что я ужаснейший преступник из живших когда-либо. И кто лучше меня сможет сказать им, кто были другие преступники? И в итоге я магистр зла. Вы не сделаете этого. Софи, я хочу на землю. Отправьте меня с надежными документами. Проведите меня через карантин или в обход его. Сейчас я прошу по-хорошему. Но, как я сказал, я утомлен, раздражен, и я устал от внеземных вин. Я очень сомневаюсь, что когда я окажусь там, вы еще когда-либо увидите меня или услышите обо мне. О, разве что черкну открыточку время от времени. Он думал, что теперь она уступит, но она пошла на следующий раунд. «Я слышала, у вас еще есть черные корабли», — сказала она. «Те самые, существование которых не могут признать земное правительство и корпус. Как насчет них?» «Ваша информация слегка устарела», — холодно парировал Бестер. Затем он понизил голос. «Софи, вы были хорошим стажером. И я хорошо относился к вам, не так ли? Не был ли я на вашей стороне, когда в Керфе вам пришлось туго?» Ее взгляд метнулся, как у животного, пытающегося убежать. Но бежать было некуда, не от него, и она это знала. «Ну ладно», — сказала она наконец, — «я сделаю, что в моих силах». «Я знал, что вы посмотрите на вещи по-моему». «Мистер Бестер, вы умеете убедить, что другого взгляда на вещи не существует». Он снисходительно кивнул. «Кое-что еще», — добавил он, вставая. «Мне понадобится рибосил из Халина. Конечно же так, чтобы его происхождение не проследили». Ее лицо внезапно дрогнуло, и он почувствовал намек на жалость. «Сожалею», — сказала она. «Я не знала». «Приберегите свое сочувствие для того, кто в нем нуждается, Софи», — бросил он более резко, чем намеревался. Немногим позднее он вернулся в свою комнату, но обнаружил, что не настолько устал, чтобы ложиться спать. Он решил прогуляться. Все-таки он никогда не был на колонии Мауи, и если дела пойдут хорошо, больше сюда не вернется. Он выбрал черный костюм из шелковистой саржи и рубашку того же цвета, с выпуклыми латунными пуговицами. Он взглянул на себя в зеркало, занимавшее всю стену в коридоре. Волосы его почти совсем поседели, как и борода, хотя брови еще сохраняли слегка коричневый оттенок. Лицо казалось прибавляло морщин всякий раз, когда он смотрел на себя. Но в общем и целом он выглядел весьма хорошо для мужчины 82 лет. Кроме рук, которые раздражали его постоянно. Розовые, без перчаток, голые. Он сжал здоровую правую руку. В юные годы ему в кошмарных снах виделось, будто он на людях, без перчаток. Телепаты больше не носили перчаток, так что и он не мог поступать иначе, не становясь заметным. Это создавало у него ощущение нечистоты, но он полагал, что приспособится. Несколькими минутами позже он вышел из хаотичного жилища Софи Херндон на тихую улицу. Несколько местных тоже гуляли тут. Воздух был свежий, но не холодный, очень приятный. Кроме приторного запаха моря, рыбы, слегка отличающегося от запаха океанов на Земле. Мауи по большей части покрыта водой. Из космоса и впрямь ничего другого не видно. С его точки зрения это было скорее очаровательно. Этим планета отличалась от других. Первые поселенцы в большинстве своем были романтиками Полинезии, желавшими вернуть утраченное прошлое. Конечно, они не могли в действительности сделать это, и дети редко наследовали слепую страсть родителей, особенно живя в травяных хижинах на планете, даже на экваторе более холодной, чем Земля. Архитектура все еще несла отпечаток стиля южных морей. Уличные лампы, похожие на бумажные фонарики, создавали причудливое зрелище, наследие второй волны эмиграции, преимущественно из Китая. Жители казались вполне довольными и занятыми своими делами. Неплохое место, чтобы осесть на время, пока они снова не найдут его. Может быть, Софи была права. Может быть, лететь на Землю слишком опасно. Улица привела его в район доков. Идя по нему, он почувствовал кругом щекотание мыслей. Где-то рядом ерзали неопытные любовники. Человек в лодке тихо бронил испорченные сети. Старуха вспоминала, что ночи были теплее, когда она была молода. Он почувствовал запах какой-то еды, и желудок напомнил ему, что он давненько не ел. Впереди появились гостеприимные огни ресторана, и под влиянием импульса он зашел. Внутри было теплее, и по температуре, и по настроению. Стены из полированного красноватого дерева, или нет, может быть, коралла, или что здесь используют. Единственным освещением был огонь свечей. Девушка у двери попросила его разуться и указала ему на длинный низкий стол с матами по обеим сторонам. Стульев не было. Он уселся по-турецки, чему малость возмутились его старые кости. В отдалении за столом сидели и другие посетители. Они кивнули ему, когда он сел. Он кивнул в ответ. Девушка принесла ему сладкий, мягкий алкогольный напиток, на вкус похожий на саке, с послевкусием зеленого чая. Это было неплохо, и он сделал несколько глотков. «Закажете что-нибудь из еды?» — спросила она на забавно исковерканном английском. «Пожалуйста», — сказал он, — «что-нибудь съедобное». Она кивнула и отошла, но вернулась несколько минут спустя с молодым человеком, которого посадила напротив. Он рассудил, что, вероятно, здесь заведено усаживать вместе гостей, пришедших поодиночке. Но он хотел остаться наедине с собой. Он улыбнулся юноше и тут увидел такое, отчего волосы у него на загривке встали дыбом. Молодой человек носил значок пси-корпуса. Нет, не так. Он выглядел как старый значок, но пси-корпус более не существовал. Этот значок всего лишь символизировал телепата, профессионально работающего на какую-то другую организацию. «Думаю, это они тут так делают», — нерешительно сказал юноша. Ему не могло быть больше 20, квадратнолицому юнцу с каштановыми волосами и заразительной улыбкой. Он был одет в форму космофлота Земли. Бестер не ощутил ничего тревожащего в его поверхностных мыслях. Могло ли это быть совпадением? По правде говоря, он в это не верил. Осторожно, осторожно он укрепил свои блоки, в то же время напрягая внешние чувства. «Мое имя Дерек Томпсон», — представился парень. «Приятно познакомиться», — ответил Бестер. «Я Фред Тозер». «Рад встрече, мистер Тозер. Вы местный?» Пока ни намека на неискренность. Нужно быть более чем П-12, чтобы утаить это от него. «Вообще-то нет», — сказал он. «Я турист». «Откуда?» «О, первоначально с Марса. Но, полагаю, вы могли бы назвать меня гражданином галактики. Я путешествовал всю свою жизнь. Теперь я возвращаюсь вот так, не сумев изменить привычки. «Что привело вас на Мауи?» «О, я слыхал, что тут хороша рыба». Дерек вежливо улыбнулся. «А вы? Предполагаю, вы не из этих мест?» «Не-а, земля, Канзас-Сити. Вы можете догадаться по моей форме, что я из космофлота. Мы расквартированы здесь на базе Буэ-Атолл. В настоящий момент я в увольнительной и думал осмотреть достопримечательности. Вы должны быть весьма разочарованы оказаться визави со стариком вместо молоденькой девушки. А я к тому же еще и не местный». Юноша пожал плечами. «Девушка у меня уже есть. Это сохранит меня от неприятностей. Я видел, как вы смотрели на мой пси-значок. Телепаты вам не досаждают? Я не обижусь, если вы захотите, чтобы я куда-нибудь пересел». «Нет, не совсем, просто... ну, я человек пожилой. Я не привык видеть этот значок на этой форме. И я не был на Земле со времен докризисных. Не так ли это называется?» «Ага. Ну, дела теперь совсем переменились. К лучшему. До кризиса нам мало что позволялось. Например, служить в космофлоте. Нынче мир распахнулся шире». Официантка пришла с их едой, большой чашкой и двумя маленькими тарелками. «Внешне похожи на вареные креветки», — сказал Эл. «Это они и есть. Их разводят на ферме у побережья». «Я надеялся на какое-нибудь местное блюдо». Дерек улыбнулся. «Желаете порцию планктона? Местная фауна вся микроскопическая. Все достаточно большое, чтобы быть видимым, привезено откуда-то еще. Но вы найдете, что креветки приобрели необыкновенный вкус с тех пор, как кормятся местной пищей». Эл попробовал. Это было необыкновенно, если и не совсем хорошо. Отдавало серой, будто желток вареного яйца. Дерек улыбнулся на его мину. «Еще немного и привыкнете. Надолго вы остаетесь?» «Несколько дней». «И куда дальше?» «Я вообще-то не уверен. Симпровизирую». «Но это и есть жизнь», — он поднял бокал. «Увидеть Вселенную». Бестер поднял свой бокал. Они чокнулись и выпили. До самой ночи Дерек и Бестер беседовали о местах, где они побывали, и вещах, которые они видели. У Бестера было больше историй, конечно, и Дерек слушал, разиня рот. Бестер покупал юноше выпивку, однако сам пил свое, так что, когда через какое-то время заведение закрылось, Дерек был более чем слегка под шофе. Они вышли вместе под предлогом поисков места, которое было бы еще открыто. Снаружи Дерек остановился, слегка пошатываясь и глядя на звезды. «Ни единого знакомого с звезде», — промямлил он. «Это и люблю, как и вы, ха? Я думаю, мы одного поля ягоды». «На самом деле», — сказал Бестер, — «я не возражал бы повидать большую медведицу. Давненько я ее не видел». Казалось, Дерек не обратил внимания на замечание. Они продолжали прогулку по району доков. «Знаете», — сказал Дерек, — «должен сказать, вы кажетесь мне дико знакомым. Типа мы раньше встречались. Как это называется? Дежавы?» Он хихикнул над собственной шуткой. «Нет. Это просто означает, что ты видел мой портрет. В действительности я Альфред Бестер, знаменитый военный преступник». Дерек рассмеялся на это, затем посерьезнел. «Это не смешно, если честно. Бестер худший из худших. Все дурное из старого псикорпуса». Вдруг он запнулся и расширил глаза, повернувшись, взглянуть на Бестера. «О, блин! Это впрянь ты!» Бестер сокрушенно кивнул и ударил жестко и быстро, пробивая ослабленную опьянением защиту молодого человека, как если бы ее не было вовсе. Дерек вырубился, и Бестер оттащил его безвольное тело на ближайшую скамейку. Гуляющая примерно в 30 шагах от них пара приостановилась. «Он в порядке?» «С ним все будет хорошо. Он перебрал. Вы можете о нем позаботиться?» Бестер улыбнулся. «Такова моя планида. Всю жизнь был нянькой. Однако спасибо за вашу заботу». Пара пошла прочь, по-видимому, удовлетворившись ответом. Когда они ушли, Бестер принялся за работу, вырезая куски памяти Дерека, содержавшие воспоминания о нем. Но он не стер их. Вместо этого он их замуровал, похоронил. Со временем воспоминания вернутся. Сначала лицо Бестера, затем их беседа. И Танта так осторожно, как мог, словно укладывая птичье яйцо на груду стеклянных осколков, он поместил сведения о конечной точке своего путешествия. Когда он убедился, что все получилось как следует, он вызвал такси и доставил Дерека в его отель. Через неделю или около того, Дерек вспомнит, что был атакован, и как добросовестный служака просканирует себя, так что его бравый новый корпус сможет узнать все факты. Узнают же они, помимо всего прочего, следующее. Бестер отправился прочь из земного сектора. Наконец-то припекло. Ему было забавно думать об охотниках, уверенных, что в своем преклонном возрасте Бестер наконец-то совершил ошибку. Довольный собой, он вернулся в дом Софи. Он все еще умел найти выход из любой ситуации. И теперь он был уверен, он справится. Опасно это или нет, он возвращается домой. Глава вторая. «О, Париж весной», — сказал Бестер, обращаясь к таксисту. Он старался, чтобы это прозвучало цинично, и, возможно, у него получилось, но, к своему собственному удивлению, его чувства были иными. Это было прелестно. Зеленая аллея вдоль Елисейских полей, цветение и золотой солнечный свет. Небо, такое особенно синее, какое не может существовать где-либо еще на Земле, и тем более на любой другой планете. Но что делало Землю домом, это запах. На космических кораблях и станциях, как ни старались воспроизвести планетарные атмосферы, всегда пахло, как внутри консервной банки. Каждая планета имела собственный, индивидуальный комплекс запахов, разнообразных специфических газов, смешанных в различных пропорциях. Обоняние — наиболее природное и наименее рассудочное из чувств, пробуждающее более древние, чем человеческая раса, инстинкты властно, как это делают воспоминания детства. Мимолетный аромат мог воскресить к жизни любое похороненное под грузом лет воспоминание более ярко, нежели любое иное из чувств. Да, Париж пахнет как земля, а она — как Париж. Внезапно он снова стал 15-летним мальчишкой. Видящим, ощущающим, чувствующим город через призму чувств, изумления и восхищения мальчика, каким он был так давно. Это ощущалось почти как счастье. Таксист, однако, не проникся подобными сентиментами. Он уловил первоначальное намерение Бестера. «А, да, весной, когда несметные стаи придурочных птах обрушиваются на город со своими камерами и своим «как пройти туда-то» и своим «je ne comprends pas», я не понимаю. Мое любимое время года, будьте уверены». «Я думал, это прибыльное время года». «Да, да, я зашибаю денежки, но когда мне их тратить? Когда мне наслаждаться ими? В унылые месяцы, когда сюда никто не хочет приезжать? Когда стану достаточно стар и уйду на пенсию?» «Да, вижу, вы вытянули в жизни незавидный жребий», — сказал Бестер. «Но в конце концов у вас есть готовая публика, чтобы изливать на нее свои страхи, когда вам это заблагорассудится». «Обижаетесь на мое мнение? Месье, это легко поправить. Я могу высадить вас прямо здесь, у тротуара». «Да почему бы вам этого не сделать?» На секунду у водителя отвисла челюсть. «Месье, мы еще очень далеко от вашего отеля». «Я знаю город. Достаточно, чтобы понять, что вы везете меня каким-то кружным путем. Предпочитаю идти пешком». «Ну ладно». Они были всего в квартале или около того от площади Согласия. Бестер расплатился с водителем своей поддельной кредиткой и вышел. Водитель отъехал, громогласно сетуя на чокнутых туристов. Бестер сделал глубокий вдох. У него на плече была только небольшая сумка с поддельными документами и портативным компьютером. Его единственный костюм состоял из черного кожаного пиджака, черных габардиновых брюк и желтовато-коричневой рубашки. Он чувствовал себя свободным. Он пошел назад по Елисейским полям в сторону Триумфальной арки. Он зарезервировал место в отеле, но внезапно его перестало особенно волновать, придет он туда или нет. Было утро, и целый день простирался перед ним. Это было чувство, которому он еще не предавался никогда. Лучшее из всех. Он нашел скамейку, слегка затененную деревьями, сел, затем закрыл глаза. И ощутил образ города. Мальчишкой он сделал в Париже важное открытие. Каждый город, обнаружил он, имеет свой собственный пси-отпечаток, комбинацию мыслей, разговоров и поступков всех его граждан, образующих нечто отличительное и обобщенное, как букет доброго вина. Он осознавал это. Между прочим, действительно, сколько людей, живущих в городе сегодня, были уже тут, когда ему было 15? Немногие. А город оставался прежним, словно он был человеческим телом, сохраняющим целостность и полноценность. Даже несмотря на то, что клетки, составлявшие его годом ранее, по большей части отмерли. О, он несколько изменился, образ Парижа. Стал каким-то необъяснимо еще более наполненным жизнью, чем тогда, более юным. Он снова пошел и смутно услышал чье-то насвистывание. Он сделал шагов 15, прежде чем осознал, что насвистывает он сам. «Так, это заходит слишком далеко», — подумал он. «Если хочу уцелеть, мне нельзя терять ощущение реальности». И тем не менее, спустя несколько минут он снова засвистел. Он задержался у бистро и купил один из десертов — рот оладьев, наполненных ореховой пастой. Он чувствовал себя почти настоящим туристом, но это его не беспокоило. Увенчав лакомство чашкой эспрессо, он продолжил свой путь. «Подолы были коротки», — заметил он, — «и весьма». Он, как ему казалось, где-то читал, что подобная тенденция наблюдается после войн и кризисов, а за последнее время человечество определенно хлебнуло и того, и другого с избытком. Наряды в основном стали ярче, более цветастыми, чем ему запомнилось. Стереотипный парижский берет, диковинка во времена его последнего пребывания, мелькал повсеместно, хотя он подозревал, что щеголявшие в нем были скорее всего туристами, либо продвигали торговлю сувенирами. Он скептически относился и к налету старины. Он создавался тоже для туристов и только. О, с точки зрения технологии Земля в целом, а Париж в особенности, были весьма консервативны. Но Париж действительно казался сделавшим шаг назад во времени с той поры, как он посетил его в последний раз. Нужно было приглядеться, чтобы увидеть то, что старались скрыть. Телефоны и персональные компьютеры были наглухо вшиты в ворота рубашек. Электронные дисплеи в витринах магазинов притворялись сменными картонными вывесками. Полицейские аэрокары выглядели как наземные автомобили, до тех пор, пока они чуть ли не виновато не взлетали в небеса. Ему хотелось узнать, не был ли этот тщательно создаваемый образ старинного города результатом какого-то волевого решения части парижан, или точнее, законодательного акта. Если последнее, то уже не в первый раз в истории законы, полные добрых намерений, разрешали Парижу оставаться Парижем. Как будто он мог быть чем-либо другим. Он вообразил, как хохочет город над такой попыткой. Он покинул широкую улицу и углубился в сердце города, постепенно поднимаясь на холм в сторону Сакре-Кер. В полдень он оказался на Плас-Пигаль, которая когда-то была районом красных фонарей и все еще сохранила кое-что от этой старой репутации. Именно здесь, где туристы практически не появлялись, можно было познакомиться с настоящей жизнью города. Он миновал маленькое уличное кафе, в котором два седых старика разыгрывали партию в шашки. Только что вернувшиеся из школы дети с упоением играли в футбол, время от времени неохотно расступаясь, чтобы пропустить редкий автофургон, проезжавший по узкой, все еще булыжной мостовой, вдоль которой стояли испещренные веками дождей кирпичные дома. Постоянные жители Плас-Пигаль несли в себе смесь генов со всей земли. С давних пор иммигранты из всех уголков света оседали в Париже. И Париж, в свойственном ему неумолимом стиле, делал их парижанами. Казалось, все они спешили. Они шагали, вздернув плечи, прижав руки к телу и выставив их вперед по обыкновению. На лицах маска равнодушия. Но стоило только поддаться искушению счесть их автоматами, кто-нибудь взрывался в приступе хохота, обрушивал поток непристойностей на слишком близко проехавший автомобиль или останавливался, чтобы отругать ребенка. Он начал уже подумывать об ужине, когда завернул за угол и был встречен громкими возгласами. женщина стояла у маленького отеля под названием «Марсо». Это была крошка лет 35, с бледной кожей и вьющимися каштановыми волосами, слегка прикрывавшими уши. Ее поза была вызывающей. Одна рука на бедре, а второй, сжатый в кулак, она потрясала перед собой. Ее тон тоже был вызывающим. Она, по-видимому, не увлекалась мини. Была облачена в бумазейные брюки и футболку. «Ни цента от меня, слышишь? Ты отвадил 5 клиентов за неделю. Ты говоришь, я должна платить тебе за защиту моего бизнеса, но я плачу, а ты его разрушаешь». За всем ее задором Бестер чувствовал скрытый страх. Не составляло загадки, каков его источник. Кричала она на 5 парней, в большинстве тинейджеров. Но один из них был более старшим скотом со здоровенным шрамом на щеке, крючковатым носом и лоснящейся бледной кожей. Он указывал на женщину толстым пальцем. «Ты платишь, потому что я велю. И я скажу еще кое-что. Со стороны своих друзей я привык к лучшему отношению, чем твое. Ты ведь мой друг, не так ли, Чери, милочка?» Примечание редакции. «Потому как, по моему разумению, ты не очень-то стараешься быть ко мне дружелюбной». Бестер не мог тут помочь. Он издал мрачный смешок. Он видел смерть и обман космического масштаба, вел войны с империей, сражался с инопланетными расами, использовавшими богоравные силы. Глядеть на этих глупых нормалов, сцепившихся над их крохотным клочком земли, поразил его своей неизъяснимой смехотворностью. Его смех привлек их внимание. «Какого черта ты веселишься?» — проурчал Верзила. Бестер покачал головой и пошел было дальше. Вопрос не стоил того, чтобы отвечать. Если они не понимают, как они тупы, то не прозреют только от того, что он им на это укажет. «Ага, давай-давай, старикашка!» — прикрикнул парень. «Гуляй себе! Не на что тут смотреть!» Бестер так и собирался сделать. На несколько коротких часов он забыл, как сильно ненавидят нормалов, но теперь его настроение резко переменилось. Теперь он вспомнил. Женщина была дурой, потому что восстала против мужчин, которым не в силах была противостоять. И пусть они ее изувечат, изнасилуют, убьют, ему это было безразлично, как и целому миру. Вот если бы она была телепатом, то он взялся бы помочь. Хотя, учитывая то, что бунтовщики и новый улучшенный псикорпус сделали ему, он и о своих собратьев теперь не особенно пекся. Всю жизнь он служил своему народу, своим телепатам. Он спасал их чаще, чем они догадывались, а они в итоге повернулись против него, выкинули его к нормалам. Теперь он стал человеком без своего народа, осиротевшим, отлученным, изгнанным. Может быть, именно поэтому он чувствовал себя таким свободным. С недавних пор он не ощущал ни малейшей ответственности за кого-либо и что-либо, кроме самого себя. И никакой за эту дурочку. И все же он приостановился посмотреть, что произойдет. Все это напоминало крушение поезда. Бандиты снова обратили все свое внимание на нее, хотя один из младшеньких заметил, что он остановился и пялился на него. «Будь лапочкой, Луиза, заплати мне мои деньги». «Или что, все твои крутые бандюги придут поколотить меня, разорять у меня номера? Вперед! Я не смогу вас остановить, ты можешь отнять, но я не желаю давать тебе что-либо и когда-либо». «Своим нахальным ротиком ты не добьешься к себе расположения», — предупредил мужчина. «Лучше примени его как-нибудь поинтереснее. У меня есть идейка на этот счет». «Раньше на Марсе океаны появятся». «О-о-о», — сказал один из юнцов. «Она таки отшила тебя». Верзила повернулся к младшему спутнику. «Заткнись!» — рявкнул он, и тут заметил Бестера, все еще наблюдавшего за происходящим. «Кажется, я велел тебе сваливать, старый паршивец». «Зоопарк нынче закрыт», — ответил Бестер. «Я не попал в обезьянник, так что развлекаюсь здесь». Громила посмотрел так, будто недопонял, потом угрожающе шагнул к Бестеру. «Ты не здешний, похоже. Потому как, будь ты здешний, ты бы тут уже не стоял, и, будь уверен, черт возьми, не разевал бы на меня пасть». Бестер улыбнулся. «Пожалуйста, не сомневайтесь. Я нахожу вас действительно очень страшным. Тот факт, что только 5 из вас явились угрожать столь опасной молодой женщине, но это повергает меня в трепет. Мне и не снилось вставать у вас на пути. Мужлан покраснел, сгреб его за воротник и приподнял. Бестер глянул вниз, на кулак, вцепившийся в его рубашку. «Это дорогой материал», — сказал он хладнокровно. Верзила занес другой кулак, но Бестер смотрел на него, не мигая. Он, конечно, мог убить парня, не шевельнув и пальцем, но неизбежно возбудил бы подозрение. «Итак...» «Отпусти его, Джем», — произнес новый голос. «Отпусти немедленно». Бестер не мог видеть говорившего, а Джем мог, и его лицо выразило нечто вроде угрюмой покорности. Он поколебался мгновение, затем опустил Бестера обратно на мостовую. «Тут ничего не происходит, Люсьен», — пробурчал он. «Совсем ни черта». «Об этом буду судить я». Эл слегка обернулся, настолько, чтобы увидеть, что голос принадлежал полицейскому, коренастому человеку лет 40 с небольшим. «Будете жаловаться?» — спросил Бестер полицейский. Бестер улыбнулся Джему, затем обернулся к полицейскому. «Да, этот человек дурно пахнет, только и всего. В остальном все просто прекрасно». Полицейский смерил его взглядом, издав негодующий возглас. «Луиза?» — спросил он. Она помедлила. «Нет». «Видишь?» — сказал Джем. «Не пойти ли тебе доставать кого-нибудь еще?» «Не пойти ли тебе?» — сказал полицейский. «Проваливай». Джем взглянул на него, пожал плечами. «Пошли, парни. У нас есть как-никак дела и в других местах». Он бросил злобный взгляд на Бестера. «Приятно было повстречаться, дедуля», — сказал он. «Это плохо, что ты уцелел». «Это досадно», — согласился Бестер. «Мне будет не доставать вашего бодрящего обхождения». Увидев, что они уходят, он вслед телепатически прощупал их, просто чтобы запомнить и суметь узнать их в темноте. Тем временем полицейский обернулся к женщине. «Луиза, я ничего не могу сделать для тебя, пока ты не предъявишь обвинений». «Ты знаешь, что я не могу этого сделать, Люсьен. Мне тут жить. И представь, что ты попробуешь арестовать Джема и его банду и забрать их. Не думаю, что ты смог бы, но просто представь. Другая банда займет это место, и они позаботятся обо мне уже заранее, чтобы я не повторила с ними эту ошибку. Тогда плати им, сколько они просят. К тому же, ну, я не могу торчать здесь 24 часа в сутки». «Я знаю это, Люсьен», — сказала она. «Хотя я мог бы находиться тут больше, чем бываю», — намекнул он. «Это я тоже знаю», — она вздохнула. «Ты знаешь, я благодарна, Люсьен. Я просто не...» Вдруг она заметила, что Бестер все еще тут. «Чего вы дожидаетесь? Вам тоже надо моих денег?» «Нет». «Я не знаю, кто вы, но вам не стоит впутываться. Эти люди словно акулы, капля крови, и они звереют. Почему вы решили покончить жизнь самоубийством, не знаю, но займитесь этим в каком-нибудь другом месте». Бестер пожал плечами. «Послушайте», — сказал ему полицейский, — «вы можете помочь. Я знаю, Джем напал на вас. Луиза — существо упрямое, но вы-то здесь не живете. Если бы вы подали официальную жалобу, я бы убрал этих ребят с улицы. Думаю, вы пытались помочь Луизе, но если вы действительно хотите помочь...» «У меня не было намерения ей помогать», — сказал Бестер. «Я просто тут прогуливался, выбирал пристанище. Это отель, и я на него смотрел. Джентльмен, о котором идет речь, просто-напросто ошибся относительно предмета моей заинтересованности. Вы же не думаете действительно, что старик вроде меня думал одолеть тех субъектов, не так ли?» Коп скептически мотнул головой. «Не выглядите вы особо обеспокоенным, по-моему». «Я бросил беспокоиться. Я обнаружил, что Вселенная обрушивается на тебя тогда, когда сама этого захочет. Тем, кого это расстраивает, ничем не поможешь». Полицейский возмущенно округлил глаза, а у Луизы вырвался смешок. «Тогда ступайте своей дорогой», — сказал он. «Луиза, я увижу тебя позднее. Надеюсь, живую». «До свидания, Люсьен». Бестер воспринял это как знак, что и ему пора отправляться во свояси, но не успел он и за угол завернуть, как до него долетел голос Луизы. 10 кредитов за ночевку. Или 5 в день, если останетесь больше, чем на неделю». Он повернулся, впервые поглядев на сам отель. Он представлял собой дом из 3 этажей и небольшое кафе, просто комнатка с несколькими столиками и стульями. Здание было на вид 19-го, может, начала 20-го века. «В плату включено питание?» — спросил он. За питание платите отдельно, и чтоб без жалоб на мою кухню». Он сделал несколько шагов к ней. Помимо прочего, он чувствовал усталость, а его юношеская жизнерадостность уже сейчас как совершенно оставила его. Преследователи Альфреда Бестера прочесывали вселенную, разыскивая человека, который предпочитал все самое лучшее. Апартаменты, которые он покинул, были просторны, богато украшены предметами искусства. Там водились хорошие вина и коньяки. Кто подумает искать его в обшарпанном отеле на Плас-Пегаль? «Могу ли я сначала посмотреть номер?» — спросил он. Глава третья. Бестер отправил свилки в рот и тщательно прожевал кусочек цыпленка, приготовленного на пару. Он почувствовал, что за ним кто-то наблюдает, и оглянулся. Это была хозяйка отеля, Луиза. «Ну?» — спросила она. «Каково?» Они были одни в обеденном зальчике, хотя, когда он входил, там сидела юная парочка. Кафе нельзя было назвать слишком оживленным. «Не могу пожаловаться», — молвил он. Она кивнула. «Это одно из моих лучших блюд». «Нет, я имею в виду, пожаловаться не могу. Вы же мне это нынче запретили». Она скрестила руки на груди и посмотрела на него сверху вниз. «Вам не нравится?» — спросила она. «Определенно этого я не говорил». «Что же не так?» Он поглядел на нее снизу вверх, изобразив на лице задумчивость. «Ну, я не жалуюсь, поймите. Но для цыпленка я бы приготовил менее острый соус. И лук я порубил бы мельче». «Понятно». «Но я не жалуюсь», — сказал он за следующим куском. Она секунду-две строго смотрела на него. «Вы мне не сказали, как долго вы останетесь», — сказала она наконец. «О, по крайней мере, на неделю, может, больше». «Так, но если вы пробудете только 6 дней, я возьму с вас по 10 кредитов за ночь, понятно?» «Замечательно», — отозвался Эл. «Ну, вот». Она закончила и вернулась в кухню. Секундой позже она высунулась оттуда. «И не упрекайте меня, если Джем и его шайка вернутся и отдубасят вас. Вы видели, какова ситуация. Понятно вам?» «Да», — снова сказал Бестер, гадая, когда же она оставит его одного, чтобы он мог завершить трапезу в мире и спокойствии. «Хорошо». На сей раз она осталась в кухне. Ему было слышно, как гремели горшки и сковороды, пока она стряпала. Она и впрямь все тут делает одна. Снаружи улица погрузилась в сумерки, зажглись огни, пятная тьму желтизною. Что он тут делал? Чем ему заняться? Учитывая достижения медицины и собственное хорошее здоровье, он мог запросто прожить еще лет 30. Срок иной короткой жизни. Он планировал провести эти годы, ведя корпус к его предназначению, наставляя молодых телепатов, исправляя все несправедливости, что причинялись его собратьям. У него была высокая цель, причем четко определенная, и он никогда не помышлял об отставке. За последние суровые годы бегство заменило собой эту цель, но до сих пор он мог только убегать. Если же это сработало, если он ухитрился спрятаться тут, в безвестности, на земле, он должен найти, чем заняться. Или он спятит. Но чем? По документам он был бизнесменом, средней руки коммивояжером по продаже двигательных смазочно-охлаждающих эмульсий у разбогатевшего во время кризиса Дракхов-фабриканта. Весьма обтекаемо. И он вкратце был в курсе своей фиктивной профессии, но о поиске подобной службы даже вопрос не стоял. Во-первых, потому что он не желал быть торговцем. Во-вторых, потому что любая проверка его компетентности была сопряжена с неприемлемым риском. Так что же делать? Он продолжил терзать цыпленка. Незачем торопиться. Иногда Гарибальди думал, что его стол чересчур огромен. Всякий стол, на котором можно сыграть в настоящий пинг-понг, чересчур огромен, не так ли? Особенно на Марсе, где каждый дюйм пространства требует расходов на кислород, энергию для обогрева и на содержание внешнего купола, благодаря которому все это сохраняется внутри, а ультрафиолетовое излучение остается снаружи. Черт! Его стол был побольше некоторых спален в дешевых домах. Как многие другие вещи, стол перешел к нему вместе с кабинетом по наследству от покойного Вильяма Эдгарса. Когда здесь восседал Эдгарс, на столе почти ничего не было. Стол должен был служить материализовавшимся напоминанием о том, что Эдгарс был столь баснословно богат, что мог позволить себе платить за такой объем неиспользуемого пространства, какой ему заблагорассудится. Гарибальди тоже мог себе это позволить, но он вырос на Марсе, принимая душ не более минуты и привыкнув спать полустоя. Этот стол раздражал его, но какое-то извращенное упрямство заставляло сохранять его, возможно, в качестве напоминания, каков источник его власти и богатства, и того, что это богатство может сделать с ним, если он не будет осторожен. Бутылка — не единственная ловушка для души. Конечно, у него есть лис, чтобы напоминать об этих вещах. Лис, которую он унаследовал вместе с офисом. Нет, так не пойдет. Этот путь, если не безумен, то, по крайней мере, глуп. Он вел себя с лис достаточно глупо, чтобы потерять и 5 жен, но каким-то чудом она все еще любила его. Стол. Он посвятил годы заполнению его всякой всячиной. Мощная рабочая станция, модели звездолетов и мотоциклов, шлем Дак Доджерс, гологлобус Марса. Так что сейчас это был большой стол, заваленный хламом. И когда он действительно хотел пригласить кого-нибудь на беседу, то выбирался из-за стола и садился с краю. Он не любил соблюдать дистанцию между собой и друзьями, и еще меньше любил соблюдать ее между собой и оппонентами. Он не был уверен в том, кого из них он увидит сегодня, но это и не было важно. Он сел у края стола и проследил за вошедшим. Вошедший был просто парнем в форме космофлота Земли, каких Гарибальди так часто видел мертвыми. Кроме пси-нашивки. Из-за этого сразу начиналась неразбериха. Многие вещи не воспринимались им. Мусс, приготовленный из рыбы, кошки на космической станции, синхронная акробатика в невесомости, розовые футболки и телепаты в космофлоте. «Лейтенант Дерек Томпсон, сэр», — сказал мальчишка. «Не называй меня сэр», — сказал Гарибальди. «Мы не в армии, и я не твой начальник». «Как же тогда вас называть?» — спросил Томпсон. «О бог, Зевс! Или мистер Гарибальди. Садись». Томпсон сел, заметно сконфуженный. «Ты недоумеваешь, почему вдруг оказался в моем кабинете, не так ли?» «Эта мысль посещала меня. Вы уж простите, мистер Гарибальди. Вы сказали, что вы мне не начальник, но на сей счет есть сомнения». Гарибальди сдержанно улыбнулся. «Я лишь скажу, что у меня есть кое-какие друзья, или люди, которым нравится думать, что они мои друзья. И довольна об этом, ладно?» Томпсон кивнул. «Позволь объявить тебе кое-что прямо, Томпсон. Я не доверяю тебе. Не то чтобы я не хотел. По твоему досье ты предстаешь хорошим малым, трудягой, дисциплинированным, преданным долгу. Никто из тех, под началом кого ты служил, не сказал о тебе дурного слова, что удивляет. И никто из служивших под твоим началом тоже не говорит о тебе ничего плохого, что попросту невозможно. Так вот, некоторым парням я не доверяю, хотя при обычных обстоятельствах я смог бы повернуться к тебе спиной. На секунду или две. Но я не доверяю тебе. Бестер побывал в твоей голове, и ты превратился в серьезную угрозу. Думаю, я могу тебе по секрету сообщить, что в космофлоте смотрят на это дело так же. Ты можешь прослужить 50 лет, и все еще будешь лейтенантом. Они засадят тебя в контору и будут тихо надеяться на то, что ты уйдешь сам. Лицо Томпсона приобрело почти цвет его волос. Кирпично-красный. «Вы полагаете, я этого не знаю, мистер Гарибальди? Вы полагаете, я хотел, чтобы со мной такое произошло?» «Я хочу знать, почему ты не узнал Бестера? Ты ведь с детства в академии». «Мистер Гарибальди, я попал туда в 12 лет, как только проявились способности. В те дни выбор был небогат. Всего лишь 3 года спустя кризис все изменил. В то время я ни разу не видел мистера Бестера». «Ты никогда не видел его фотографий? Ты не почувствовал, что он телепат?» «Конечно же, я видел его фотографии. Я даже подумал, что он выглядит слегка знакомым, когда с ним повстречался. Но у него была борода, на нем не было формы, и я просто не ожидал встретить на Мауи военного преступника. Вселенная велика, мистер Гарибальди. И если вы облетите ее, то, знаете ли, встретите людей, которых примете за других». И он не делал ничего ужасного. Он был забавен, казался добрым малым. «Пока не выпотрошил тебе мозги». Томпсон с сожалением кивнул. Но он проделал эту работу недостаточно чисто. Я начал вспоминать. Моим следующим шагом было согласиться на восстанавливающее память сканирование. Это болезненно, мистер Гарибальди. В особенности, если кто-то, обладающий способностями Бестера, поставил блоки против сканирования. Да уж, уверен, что болезненно. Но видишь ли, тут есть нечто, чего я не могу понять. То, с чем ты, может быть, поможешь мне. Бестер зло. Этого я доказывать не стану. Он, возможно, входит в пятерку наиболее гнусных сукиных детей за последние 2 столетия. Он холоден. Он манипулирует людьми. В нем не больше души, чем великие вузиты дали пиранье. Но сентиментальность — это того, чего у него точно нет. Если он считал тебя угрозой для себя, он убил бы тебя или спалил бы тебе мозги дотла. Он не проделал бы над тобой этой полупрофессиональной операции, не имея на то веских причин. Может, у него не было времени, или, может, он постарел? Ходили слухи, что во время телепатического кризиса он едва не погиб, что потерял большую часть своих способностей. Да ну! Слухи и пара кредитов, и ты получишь чашечку кофе? Я в это не верю. Я знаю кое-что из того, что он натворил еще раньше. И я не верю, что с тобой он сорвал себе резьбу. Я знаю, тебя сейчас чрезвычайно беспокоит, что я думаю на самом деле, не так ли? Разумеется. Я думаю, что ты, во-первых, он отогнул указательный палец, троянский конь. Все думают, что ты в порядке, и вот однажды, бац, ты убиваешь Шеридана или еще кого-нибудь. Мистер Гарибальди. Или, во-вторых, он отогнул другой палец, ты — ложная наводка. В конце концов, ты обладаешь информацией, указывающей на его путь, верно? Да, сэр. По-видимому, я таки боролся с ним. Угу. Как я сказал, если бы он хоть чуть-чуть беспокоился о том, что ты сможешь хотя бы указать направление, в котором он улетел, ты бы сейчас кимарил в сырой земле. Понимаешь, тебе я не доверяю. Но я доверяю Бестеру. Он тщательно все продумывает. Так почему же ты жив и дееспособен? Вы меня в чем-то обвиняете, мистер Гарибальди? Я нет. Ты чувствуешь себя виноватым? Простите, мистер Гарибальди, не думаю, чтобы вы, черт возьми, представляли, о чем говорите. Вы не знаете, через что я прошел, и... Я? Бестер влез в мою голову, орудовал в моем сознании, заставил меня предать лучшего друга, почти разрушил мою жизнь. После всего этого я и себе-то до сих пор не доверяю, лейтенант. У Томпсона на секунду отвисла челюсть. Я не знал, сказал он. Я это не рекламирую, сказал Гарибальди. Но, может, ты теперь понимаешь, почему ты у меня в кабинете? Нет, вообще-то не понимаю. У вас зуб на Бестера. Вы думаете, что он оставил меня в живых, чтобы распространять ложь, оставить ложный след? Вы, кажется, в том весьма уверены и даже в конечном счете намекнули, что я мог сотрудничать с ним. Похоже, у вас есть все ответы, мистер Гарибальди. Так чего вы хотите от меня? Гарибальди укатился назад за стол и упер руки в бока. «Ну, я представляю это так. Если ты в полном пролете, ты можешь обидеться на Бестера почти так же сильно, как я. Он баловался с твоей головой и разрушил жизнь, которую ты для себя намечал. В этом случае я могу тебя использовать. Насколько известно, ты был последним, кто вступил с ним в контакт. И ты телепат». Ты можешь узнать его пси-отпечаток, или как его там. Я упоминал, что не доверяю телепатам. Не доверяю. Особенно тем, кто из метасенсорного отделения, к которому ты не принадлежишь, что немного продвигает тебя вперед в моем списке. С другой стороны, если ты один из Бестеровых приятелей, или он запихнул в тебя нечто вроде скрытой программы, которую не уловила проверка, то мне лучше держать тебя прямо тут, где я могу следить за тобой. «Вы предлагаете мне работу, мистер Гарибальди?» «Усекаешь в лед, Томпсон. Одобряю. Да, я хочу предложить тебе работу. И я хочу, чтобы тебя осмотрела моя собственная команда. Они не станут тебя препарировать или делать что-нибудь подобное, но я хочу испытывать тебя». Томпсон медленно покачал головой. «Вы умеете загнать в угол, мистер Гарибальди?» «Постараюсь таким и остаться», — сказал Гарибальди. Бестер следил, как собираются его враги, и холодно усмехнулся про себя. Здесь и закончится эта смехотворная война. Здесь он рассчитается с ними. Горд собой. Бестер выхватил PPG и направил в сторону голоса. «Байрон, ты же... мертв?» Глаза молодого человека отражали противоречивые чувства. Грусть, сострадание и в то же время проницательность и осуждение. Бестер ненавидел их. Он заметил, как всегда, призрачные языки пламени вокруг своего бывшего ученика. «Истина не умирает, Бестер». Но колотившееся сердце Бестера было холодным. «Ты не есть истина», — сказал он. «Ты просто воспоминание о призраке, запечатленное в моем мозгу». «Да, когда я умер...» «Покончил с собой». «Когда я умирал, ты потянулся ко мне своим сознанием, пытаясь остановить. Узнать, умирая, как ты беспокоишься, было очень трогательно. И это позволило мне оставить тебе небольшой подарок, эту частичку меня, словно ангела на твоем плече, словно совесть, которой у тебя никогда не было». «Ты всегда был самодовольным, Байрон. Но вообразить себя ангелом? Ты начал войну, позволил телепату сражаться с телепатом. Ты развязал резню, в которую убил себя, и таким образом ловко ускользнул от ответственности. Трус. Ты мог дать нам, что мы хотели. Свободу. Наш собственный мир». «О, да. Твой маленький рай для телепатов. Твою выдуманную нирвану, где ты всю жизнь жил бы в мире и гармонии, с твоими псалмами и свечками. Место, где нормалы никогда не побеспокоят тебя, никогда не станут подозревать или волноваться о тебе. Твоя фантазия была окончательной капитуляцией перед нормалами, Байрон, окончательным актом трусости. Земля — наша родина. Она и должна была однажды стать нашей. Нормалы пытались истребить наш вид с самого начала, с первых погромов, когда обнаружили нас, до происков Эдгарса несколько лет назад. Ты думаешь, что понравилось бы им больше, чем собрать нас всех в одном месте? Ты думаешь, они потерпели бы идею планеты, полной телепатов?» «Я так и думал», — сказал Байрон. «Я думаю, ты в своей жизни делал такие ужасные вещи во имя корпуса, что ты не можешь принять иного пути, не сойдя с ума. Сейчас, когда я — часть тебя, это еще яснее. Как там звали девушку? Монтойя? Твою первую любовь? Не вмешивай ее в это. Но ты любил ее. Я вижу это в тебе. Место, где была любовь. Ее останки. И ты сдал ее. Она стала мятежницей. Это была моя обязанность. Я не стану оправдываться перед тобой». Байрон рассмеялся. «Но я не я, а? Я — это ты или часть тебя? Ты говорил сам с собой», — он покачал головой. «Почему ты еще не удалил меня? Это было бы просто». «Замолчи. Может быть, ты полагаешь, что нуждаешься во мне, поскольку у тебя больше нет собственного сердца, чтобы помочь тебе почувствовать свою вину?» «Я не чувствую вины. Я делал только то, что должен был. Ты был одним из тех, кто разобщил нас, кто заставил меня...» Он осекся. «Заставил тебя убивать своих братьев? Корпус — мать, корпус — отец. Ты всегда думал о нас, как о своих детях. Однако ты убивал телепатов, пытал их. Ты превратил исправительные лагеря в поля смерти». «Это сделал ты», — сказал Бестер. «До тебя я никогда не понимал, как подхватывают заразу мятежа. То, что ты планировал, должно было разрушить нас всех. То, чего ты добился, разрушит нас. Это будет медленная смерть от деградации. Пси-корпус замышлялся как орудие нормалов, позволяющие им контролировать нас. Я боролся, чтобы перехватить это орудие и повернуть против них, взять корпус под контроль телепатов. И вот я преуспел, а ты выбрал именно этот момент, чтобы затеять свою великую игру, предпринять свою идиотскую попытку создать рай, подобно любому самоослепленному мессии с безумными последователями. Ты никогда не видел картину в целом, что нормалы все время ждали, ждали, что мы успокоимся, что наша бдительность ослабнет. Они боятся нас, как не боятся ни одной инопланетной расы, потому что мы — это они, только лучше. Новая ступень эволюции. И ты разрушил все это, все отдал им обратно. Они победили, благодаря тебе. Ну и кто же из нас самоослепленный мессия? Ты знаешь, кто стоял за твоими драгоценными повстанцами после твоей смерти? Кто их финансировал? Моя возлюбленная, Лита. Лита, учитывая ее способности, она была настолько же глупа, как и ты. Ребенок, получивший слишком большую пушку. Нет, человек, стоявший за мятежниками, был из нормалов. Это Гарибальди. Ненавидящий тэпов фанатик, получивший оружие от еще одного фанатика. Зрелище того, как мы уничтожаем самих себя, должно быть, доставляло ему ужасное удовольствие. Ты спрашивал, почему я сохранил в живых небольшую часть тебя. Вот почему. Так ты можешь узнать, что ты наделал. И ты можешь сказать, я же говорил. Да. Это мелко. Я лишился всего. Все, во имя я трудился, лежит в руинах. Время свершений прошло. Я всегда верил, что если лишусь всего, у меня останется мой народ, мои телепаты. Ты забрал у меня даже это, Байрон. Даже это. Ну так ложись и приставься. Нет, я не ты. Я не трус. Я живу с последствиями своих поступков. И я живу. Что ж, тогда, пожалуй, смотри. Нет, это сон. Я могу его прервать. Нет, не можешь. Ты знаешь это. Не раньше, чем это произойдет. Отпусти меня, Байрон. Я тоже могу быть мелочным. Он пытался отвернуться, но сцена преследовала его. Это должно было стать решающим ударом. С восстанием было бы покончено, мятежники оказались бы на коленях. 200 лучших, его самых верных. Он все еще слышал их крики, еще чувствовал ужас их уничтожения, содрогание их уходящих жизней, их душ. «Ты сбежал», — сказал Байрон. «Ты нашел лазейку секундами раньше и сбежал. Ты спасал свою шкуру и оставил твоих людей умирать. Они так или иначе шли на смерть. Я ничего не мог сделать. И ты назвал трусом меня. Замолчи. Смотри на них, Бестер. Замолчи. Смотри». Глаза Байрона стали провалами. Провалами в черепе, и пламя было повсюду. Байрон был сатаной, окруженным проклятыми душами. «Смотри». Байрон был Бестером, ледяным лицом в зеркале, улыбавшимся без веселости и тепла. «Замолчи». Тут он проснулся в тот момент, когда кто-то пытался его убить. Глава 4. Старый инстинкт рывком послал его руку к отсутствующему PPG, но еще более старый, со скоростью света, выдал ментальную атаку. Иногда между двух вздохов умещалась жизнь и смерть. В данном случае, к счастью, между вдохом и выдохом, в момент пробуждения, он осознал, что не нападение, что над ним склонилась Луиза. Выражение беспокойства исчезает с ее лица, как марсианский лед, тронутый первым лучом солнца. «Месье Кауфман, вы в порядке?» На мгновение он удивился, к кому она обращается, но затем все сфокусировалось. Клод Кауфман — это имя, которое ему дали. «Что вы делаете у меня в комнате?» — спросил он. «Прежде всего, это моя комната. Я все еще владею ею. Во-вторых, я услышала, что вы тут кричите, будто Дракха увидели. Я подумала, что вам плохо. Теперь вижу, что это должно быть был дурной сон». «Да», — подтвердил Бестер, — «дурной сон. Извините, просто было неловко проснуться и увидеть вас тут, особенно после этого кошмара». «Часто так?» «Бывает». «Моему отцу тоже снились кошмары», — сказала она. «О войне. Войне между землей и Минбаром». «Война не из тех вещей, что забываются», — суховато сказал Бестер. «Нет, полагаю, что не из тех». Он заметил острия бледно-золотого света, проникавшего сквозь щели между шторами, превращавшие пылинки в крохотные яростные солнца. «Который час?» «Почти 11. «Значит, завтрак я пропустил, не так ли?» Выражение ее лица несколько смягчилось. «Думаю, я могу что-нибудь найти для вас, если вы пожелаете сойти вниз». «Тогда я так и сделаю. Спасибо». Он поколебался немного. «Спасибо за ваше беспокойство». «Это пустяки», — отозвалась она. «Вообразите, какие у меня были бы неприятности, если бы в одном из моих номеров кто-нибудь умер». «Ах, да. Допрос коронера, возня с телом, устранение беспорядка. У вас талант в общении с мужчинами. сразу чувствуешь особенное внимание к собственной персоне, миссис Боэ, сказала она после секундной заминки. Он, кажется, уловил другое имя, сквозившее в ее мыслях. Коли. Много боли ассоциировалось с этим именем. Имя, которое было Ираной. Совсем как у него. «Куда вы идете?» — спросила его Луиза после завтрака, когда он направился к парадной двери. «Просто погулять», — отозвался он. «Я давно не был в Париже. Хочу снова посмотреть его». «Давно?» «Более 20 лет». «О, как, по-вашему, он изменился с виду?» «Именно это я и хочу выяснить». Она помедлила. «Вы идете в какое-то конкретное место?» — спросила она. «Нет». «А что, вы хотите мне что-то предложить?» «Нет, но нынче утром мне идти на рынок и в магазин на другом конце города. Мне бы понадобилась помощь. Нести покупки, если у вас не найдется занятие получше». Бестер изучал ее с минуту. Лицо ее было равнодушно, но он почувствовал за этим, что она в некотором смысле жалеет его. Она считала его старым, одиноким человеком. Что ж, так и было. Но жалость уязвила его. И еще... В ее словах скрывалась правда. Она не лгала. Помощник — нести бакалею. Ей бы пригодился. «Кто позаботится об отеле?» «Фрэнсис, мой работник. Вот-вот будет здесь, если вы сможете подождать». «Я не спешу», — сказал Бестер. Как и обещал, Фрэнсис, долговязый тинейджер, смуглый и черноволосый, пришел через несколько минут, и Бестер с Луизой отправились в город. Она надела юбку в черно-синюю клетку, прикрывавшую колени, и темно-синий свитер поверх белой хлопчатобумажной блузки. Он впервые заметил, что она чуточку ниже его ростом. Поначалу он был смущен странным молчанием между ними, но когда они оба освоились с тем фактом, что не станут болтать зря, он расслабился и был удивлен тем, что, несмотря на события вчерашнего вечера и последующий сон, его энергия вернулась. Ощущение наполненности жизнью возникало не столько изнутри, сколько извне, от гомона толчии, через которую они продвигались. Избавление от чумы Дракхов воспринималось как всеобщее помилование перед повешением, и словно осужденный, неожиданно обретающий свободу, человечество было полно радости бытия, прямо-таки брызжа такой энергией, которую он просто припомнить не мог в годы своего детства на Земле или в любой из последующих визитов. И Луиза являлась частью этого. О, она была сдержанна, осмотрительна. Но пока они шагали, он чувствовал радость в звуке ее шагов, наслаждение, с которым она вдыхала воздух, воспринимала свежий ветерок, наслаждалась запахом, доносившимся из кондитерской, которую они миновали. Он пытался не слушать. Но ее голос был неотразим, как сам город. Не потому, что был прост или чист, но потому, что это было сплавом простоты и чистоты. Это была радость, присущая тому, кто знал скорбь, но чье сердце еще билось. Они поднимались на холм к Сакре-Кер. Достигнув вершины, он заметил, что Луиза наблюдает за ним с непонятным выражением лица. «Немного не по пути», — призналась Луиза. «Но коли вам нравится изображать туриста», — она пожала плечами. Он почувствовал, что она сочла, что выразилась грубо, и хочет загладить это. Снова жалость. «Нет нужды», — сказал Бестер. «Мы можем прямо идти туда, куда направляетесь вы». Когда они пересекали забитый туристами-зеваками сквер, незнакомый мужчина, уличный художник, практически подскочил к ним с альбомом в руке. «У вас интересное лицо», — сказал он. «Уверен, вы хотите иметь сувенир, который станет напоминанием о визите сюда». Он уже зарисовывал, его рука провела несколько штрихов углем. «Не сегодня», — бросил Бестер и двинулся с места. «Нет-нет, погодите. Вы не знаете, как это будет дешево, практически даром. А когда вы увидите, как я схватываю сходство...» Он остановился, заметив Луизу. «О, ну конечно. Вы скорее приобрели бы портрет леди». «Также нет», — сказал Бестер на ходу. Человек шел следом. Его рука беспрерывно двигалась. «Вы поблагодарите меня, месье, когда я закончу. Не сомневайтесь». Бестер подумывал, не дать ли парню небольшого ментального тычка. Внезапный ужас, тошнота. Он решил не прибегать к этому. Телепаты все еще регистрировались, и привлекать к себе внимание подобного рода было последним, к чему он стремился. Он с сожалением поглядел на свои обнаженные руки. Было время, когда один лишь взгляд на него и его перчатки избавил бы его от подобной назойливости. «Слушай, он не станет платить», — сказала Луиза мужчине. «Мы не туристы и знаем эти игры». «Тогда я оставлю это себе», — сказал тот вызывающе. У Бестера подпрыгнуло сердце. Этого он позволить не мог. Тут в сквере было множество других уличных художников, и большинство из них выставляли образчики рисунков. Сколько людей проходит за день через сквер? Тысячи. И сколько из этих тысяч могут узнать Альфреда Бестера, с бородой или без? Так что ему все равно придется заплатить за рисунок. Странно, однако, Луиза, которая только что отчитывала назойливого художника, внезапно притихла. Она взяла у парня рисунок и с минуту смотрела на него. Затем, по-прежнему ничего не говоря, она полезла в сумочку и достала кредит. «Вот», — сказала она, — «теперь ступай». Она взяла картину и свернула ее. Художник ретировался, слегка задрав нос. «Я же вам говорил», — бросил он через плечо. «Почему вы это сделали?» — спросил Бестер, когда они продолжили путь. «Мне нравится портрет». «Не понимаю». «Я люблю смотреть на небо», — сказала она. «Мне оно нравится всяким. Бледным, пастельно-голубым, индиго в сумерках или затканное облаками. Но мое любимое небо, покрытое черными тучами, когда сквозь тучи на какое-то мгновение прорываются золотые лучи». «Я все еще...» Но он понял, прежде чем она объяснила. Это было очень похоже на то, что минутами раньше он думал о ней. «Вы повидали многое, я думаю, и мало что из этого делало вас счастливым, да? Вы похожи на темную тучу. Но был момент только что, лишь момент, когда в вас блеснул свет. Впервые с тех пор, как я вас повстречала. И этот парень, этот уличный художник, поймал его. В этом он показал себя в некотором роде гением. И этого достаточно, чтобы заслужить плату. Можно посмотреть? Не смейтесь надо мной. Не собираюсь». Она протянула ему бумагу, и он развернул ее. И изумился. Это был не он. О, внешнее сходство было. Человек зафиксировал усталые черты его лица, пропорции были верны. Но глаза были молоды, проникнуты удивлением. Чувство, которое он испытал, было необыкновенным. И в нем было немного вины. Увиденное художником в его лице было его восхищением Луизой. Это была она, отраженная в нем. «Что вы станете с этим делать?» — спросил он. «Это ваше», — ответила она. «Вы повесили бы это у зеркала, напоминать самому себе, что вы можете выглядеть вот так». Он этого не желал. «С другой стороны, если это заберет она...» «Благодарю», — сказал он. Он приобрел книгу. Магазин на том конце города оказался книжным, что поначалу его не заинтересовало. Однако были времена, когда он любил читать. Старый его наставник, Сандавал Бэй, привил ему вкус к этому, познакомив его как с классикой, так и с современной литературой. Даже после того, как старик был убит, Бестер продолжал читать, как бы отдавая дань памяти Бэя. Но по мере того, как он становился старше, романы, которые он читал, казалось, становились все более и более похожи на покрытую буквами бумагу. И однажды он перестал читать. Задумавшись, он не смог даже сказать, когда это было. 10 лет назад? 20? Что читают люди в нынешние дни? Он проглядел бестселлеры. На мемуары был большой спрос, особенно на воспоминания экипажа Экскалибура и других исследователей. Одна книга привлекла его взгляд. «Свобода разума. Воспоминания о мистерии телепатов». Он взял ее в руки. Он купил ее. Следующим вечером он сидел в маленьком кафе под названием «Счастливая лошадка», склонясь над несколькими последними страницами. Небольшие коринфские колонны сигаретного дыма словно подпирали низкий потолок, и свет разнообразных настольных ламп не проникал далеко. Несмотря на все это, место казалось популярным для чтения. 7 из 8 других посетителей занимались этим. «Пресно», — хмыкнул он, закрывая книгу с соответствующей миной. «Действительно?» Худощавый тип лет 30 пристально посмотрел на него поверх старомодных очков в проволочной оправе. Это было, конечно, рисовкой, ведь любой дефект зрения мог быть исправлен за несколько минут при помощи дешевой операции всего лишь за один визит к врачу. Просто я тоже читал это и счел блестящим. Как это могло показаться вам пресным? Или вы имели в виду кофе? Нет, я имел в виду книгу, отозвался Бестер. Ну и? Не бесцеремонно ли, как по-вашему, требовать объяснения? Может быть, я угрожаю вашему мнению, а, следовательно, вам? Мужчина чуть-чуть скривил губы. Может быть. Могу я ли попросить более вежливо? Или вы боитесь, что не сможете отстоять свое мнение? Оно не нуждается в защите. Бестер отвернулся, но затем повернулся снова. Но если вам нужно знать, я нахожу стиль безвкусным, избитым и примитивным. Философия, перелицованный квазибуддистский сентиментализм 20 века, который тогда уже перекраивали. Здоровый кусок заимствован книги Гаквана. Рассказ от первого лица, настоящее время, это все претенциозно, а от попыток воспроизвести поток сознания Фолкнера бы стошнило. Я думал, это поэтично и проникновенно. «Ну», — сказал Бестер, — «так вы ошиблись, меня не упрекайте». Молодой человек коротко пренебрежительно хмыкнул. «Не взяли бы вы на себя труд изложить это письменно?» «Что вы имеете в виду?» «Я редактирую маленький литературный журнал. Париж нынче полон писателями, и многие мысли у них вполне великолепны, многие нет. Я думаю, в этом не мешало бы разобраться, и мне для этого нужны критики». «Но насчет этого романа мы не согласны». «Согласие — не камень преткновения. Читать, думать, выражать, что думаешь. Продавать свои мнения тем, кто сам думать не умеет?» «Да, именно. Или в некоторых случаях тем, кто станет спорить с вами. 99 из 100, брось я вызов их мнению, капитулировали бы или отвернулись. Чего беспокоиться? Это единственное искусство, не стоящее споров о нем, кроме того, чем оно является, потому что ничто не бессмысленно так, как искусство, о котором не спорят, которое не критикуют. Так что... сколько за это платят?» «О, неизбежный прозаический вопрос. Это стоит 10 кредитов за каждые 100 слов. Заинтересовались, да?» Бестер, к своему собственному огромному удивлению, услышал собственный ответ. «Да». Он возвращался в отель. Шел дождь, так что его ботинки попадали в пастельные лужи, мокрая парусина побывала под потоком воды и окрасилась в цвет заката. Сереброкрылые силуэты ласточек проносились в колышащемся воздухе, и в какой-то момент он увидел. Не птицы, а черные омеги курсируют пред жадным ликом Юпитера. Его корабли, его люди, им нет преград. Он задрожал при мысли, чем он был. Он свергал правительство, отводил реки судьбы, чтобы наполнить новые океаны. Без него тени бы победили, уничтожили бы все человечество. Это никогда не выходило наружу. Он никогда не видел этого в какой-либо из кровавых историй про него. Шеридан знал. Герой Шеридан — честный человек. Он знал, но сохранял напрасное молчание. Гарибальди тоже знал. Конечно, Гарибальди не был человеком большого масштаба. Гарибальди заботил только Гарибальди. Что Гарибальди нравится или не нравится? Что доставляет Гарибальди удовольствие, что причиняет ему боль? Особенно то, что причиняет ему боль. Возможно, его подчиненные до сих пор пытаются выследить осу, ужалившую Майкла в 5-летнем возрасте. Его сознание заблудилось. Где он? Ах да, еще одна улица. Он командовал тысячами, спасал мир, спасал собственный народ. Знали ли они это или нет? Ценили или нет? И теперь он собирается вести колонку в третьеразрядном литературном обзорении? Что ж, это определенно было не тем, чем бы занялся Альфред Бестер. Гарибальди и его ищейки из пси-корпуса долго будут рыскать, прежде чем начнут проверять литературные ревью. Он завернул за угол и обнаружил улицу неприятно оживленной. Тут была толпа, полицейские мотоциклы и пожарная машина. Возбуждение, алчность толпы ударили его. Они хотели поглазеть, как что-нибудь сгорит, увидеть, как человеческие существа станут корчиться в пламени. Прямо как толпа, прислушивающаяся, тихо кричащая в алкании его крови. Стоп, это же был отель Марсо, отель Луизы. Место, где он остановился. Он начал проталкиваться вперед. Толпа была разочарована. Пламя было маленькое, и почти все только снаружи. Окно на фасаде было выбито, и маленький обеденный зал почернел, но в целом отель выглядел уцелевшим. Луиза стояла, наблюдая за работой пожарных. Судя выражению ее лица, она была в шоке. Когда Бестер подходил, коп Люсьен обращался к ней, хотя было не похоже, чтобы она слушала. «Никто ничего не видел», — говорил он. «Конечно. Луиза, ты должна...» «Оставь меня одну», — сказала она отстраненно. «Просто оставь меня». Волна гнева прошла по лицу полицейского, но затем он по-гальски пожал плечами и сделал, что она просила. Бестер постоял минутку, раздумывая, следует ли ему говорить что-нибудь. Она его заметила. «Месье Кауфман», — сказала она тихим голосом, — «я беру назад те слова. Я не хочу брать с вас доплату, если вы съедете до срока». Бестер кивнул. Он собирался сказать ей, что заберет вещи, как только огонь погаснет. К тому же он пытался избегнуть внимания, не привлекать его. А тут непременно появятся репортеры. Нет. Один уже был тут, проталкиваясь вперед заодно с оператором. Он вдруг почувствовал себя зверем в капкане. Сердце прибавило несколько ударов в минуту. Если его лицо появится даже в местных новостях... Он быстро отступил прочь, ныряя в толпу. Он коснулся репортера и не нашел своего образа в его мыслях. Он не был замечен и его не запомнит. Однако камера, видела ли его она? Если видела, то, может, это вырежут при монтаже. «Возьми себя в руки, Бестер», — сказал он себе. «Никто тебя не заметил». Но его сердце все еще билось слишком часто. Как ненавидел он это чувство, чувство бессилия и загнанности. И тут он как раз заметил Джема и его приятелей, обозревающих все это с широкими бесовскими ухмылками. Внезапно его бессилие превратилось в холодный гнев, в старого удобного друга. С этим он уже мог разобраться. Джем его не приметил. Бестер ушел в переулок, так что он мог видеть головореза и стал там ждать. Скоро настала ночь. Джем и его друзья ушли, но не остались одни. Бестер последовал за ними вниз по узким улицам, шаги его были бесшумны и целеустремленны. Он был самим собой, охотником. Предназначением Бестера было преследовать дичь, а не убегать от хищников. В былые дни мятежники знали, что их дни сочтены, когда у них на хвосте был Альфред Бестер. Он тонко улыбнулся, вступая в знакомое состязание. Он преследовал Ивдодома в нескольких кварталах в стороне, куда они вошли, смеясь и хлопая друг друга по спине. Бестер остался наблюдать, ждать. Проходили часы, и оранжевая луна взошла на туманный небосклон. Бестер был терпелив. Он знал об ожидании больше, чем может быть кто-либо еще. Он слушал Париж. Он про себя напевал старые мотивы. Наконец, где-то после полуночи, члены банды начали расползаться. Он считал их на выходе, пока не понял, что Джем остался один. Тогда он отряхнул пиджак, расправил ворот и подошел к зданию. Это было старое здание, но у него была довольно хорошая охранная система. Ряд контактов и маленький видеоэкран. Чтобы войти, он должен был либо обойти систему, для чего он не захватил инструментов, либо заставить Джема пригласить его. Он мог бы вернуться к себе в номер и принести матричный чип, который позволил ему пройти земную службу контроля. Но нет. Где тут был вызов? Он мог заставить Джема открыть дверь. Закрыв глаза, он настроился на сознание Парижа, шаг за шагом, будто сквозь сито, просеивая его, пока не осталось, наконец, что-то неясное. Очень неясное. Вне прямой видимости, даже для П-12, установить контакт с Нормалом было практически невозможно. Но Бестер занимался этим давно и обнаружил, что пределы его возможностей расширялись настолько, насколько он верил в них. Он не мог сканировать Джема отсюда, не мог взорвать кровеносные сосуды в его обезьяноподобном мозгу. Но он мог коснуться его, лишь слегка. Он мог внушить, что один из друзей Джема зовет его. Сознание Джема было уже спутанно. Это было бурное море, противное на ощупь, замутненное и заторможенное алкоголем, сдобренное какими-то наркотиками. Он уже слышал вещи, которых не было на самом деле. Если бы Бестер попросил его сделаться более уязвимым, он бы не смог. Все же потребовалось четверть часа сверхконцентрации, прежде чем он услышал клацанье замка. Наружная дверь отворилась, открывая еще две двери по обеим сторонам и лестницу наверх. Он почуял Джема наверху и поднялся по ступенькам. Когда он остановился напротив, как он чувствовал, нужной двери, то тихо постучал. Немного погодя, дверь отворилась, и Бестер обнаружил себя глядящим в безобразное дуло автоматического пистолета. Глава 5. «Но!» — хрюкнул Джем. Он был в черной майке и тренировочных штанах. «Не мой ли это старый приятель дедуля? Заходи-ка!» Он многозначительно выставил пистолет. И Бестер заметил, это был старый 12-миллиметровый нога, возможно, с начиненными ртутью пулями, которые оставляют на выходе рану размером с мяч для софтбола. «Не вздумай», — сказал Бестер хладнокровно. Джем следил за ним налитыми кровью глазами с сузившимися зрачками. Апартаменты были просторные, обставленные в современном, дорогом, но скверном вкусе. Крикливо. Жалкое мальчишеское фанаберие, желание выглядеть крутым, бросалось в глаза во всем. Бестер заметил бутылку красного вина и взял ее. «Ах, Шато де Риду 67-го года», — сказал он. «Неплохой год. Скверный выбор к пицце, как бы то ни было». Он видел разносчика, приходившего раньше, а сейчас увидел и остатки еды, разбросанные на большом деревянном столе. «Оно стоит 100 кредитов за бутылку». «О, ну тогда оно должно подходить ко всему», — отозвался Бестер. Он подошел к бару, выбрал стакан и налил себе немного. «Что, черт возьми, ты собрался делать?» «Знаешь», — поведал Бестер, — «тебя обсчитали. Это дешевое Коте Дюрон в другой бутылке. Я бы сказал, что ты приплатил кредитов 95». «Тебе осталось жить 6 секунд, дед». «О, я так не думаю». Он снова отпил вина. С каким-то звериным рыком Джем прыгнул вперед, размахивая оружием у лица Бестера как дубинкой. Бестер установил захват над его нервной системой и проследил, как тот падает. Ощутил резкий звон боли, похожий на звук бьющегося стекла. Только это был Джемов нос, который тот разбил о паркетный пол. И несколько зубов. «Да, пожалуйста. Устраивайся поудобнее», — сказал Бестер. «Нам предстоит долгая ночь. В конце ее ты будешь мертв, но я намерен посвятить этому мое время. Так редко теперь попадается случай этим заняться». Он сделал еще глоток вина, потер здоровой рукой другую, всегда сжатую. «Начнем?» Он заморозил голосовые связки Джема так, что головорез мог издать лишь жалкое подобие квохтанья. Но его мозг... Ах, он был охвачен паникой, прекрасной разновидностью ужаса. «Это глюки», — говорил себе Джем. «Это не взаправду». Бестер погрузился в его мысли, как скальпель в масло. «Нет, боюсь, что нет. Это более взаправду, чем ты можешь вообразить». И скальпелем он принялся стачивать Джема кусок за куском. Он уверился, что злодей чувствует, что умирает, наблюдал, как тот в последний раз пытается вырваться. Его расширенные глаза гасли и туманились, его глотка пульсировала, тужась закричать, но Бестер этого не позволил. И вот он был мертв, хотя его тело еще функционировало. Все, что только что было Джемом, было извлечено из него. Бестер взял паузу, отпил еще вина, пока дышащее тело пялилось в потолок. Он отошел и, поскольку кишечник и мочевой пузырь Джема самоопорожнились, открыл окно, впустить свежего воздуха. Он потянулся, попробовал размять мышцы шеи, включил телевизор посмотреть, сообщается ли что-нибудь о пожаре. Это заняло 10-секундный эпизод в местных новостях. Картинка показала отель, Луизу, пожарные машины, но себя он не увидел. Он пошел в кухню и приготовил кофе, затем вернулся туда, где с открытыми глазами лежало тело. Затем с должным вниманием и тщательностью он стал собирать Джема вновь. Было почти утро, когда он возвратился в отель. Разбитое окно было загорожено картоном. Он отпер ключом дверь. Навстречу ему ударил едкий сырой запах гари. Единственная лампа была включена на одном из необгоревших столиков. Луиза с усталым видом сидела в ее свете перед пустой бутылкой. «Вы заключили другой контракт, догадываясь, и пришли за своими вещами?» «Нет, я, напротив, думал немного поспать. Она покачала головой. «Отель закрыт». «Почему? Ущерб-то ничтожный». «Ничего себе ничтожный. В окно метнули зажигательную бомбу». «Вы не хотите закрывать отель?» «Кто вы, чтобы говорить мне, чего я хочу? Вы обо мне ничего не знаете». «Я знаю женщину, которая, когда я ее увидел в первый раз, защищала то, что ей принадлежало. Я знаю, она не отдаст это так просто». «Ничего не просто. Все не просто. 5 лет я пыталась держать это место на плаву. 5 лет, наблюдая, как иссякают мои сбережения. Достаточно. Мне конец». «У вас нет денег на ликвидацию следов небольшого пожара?» «Что в этом толку? Они только сделают это снова, или что похуже, пока я снова не начну платить им, чего я позволить себе не могу». «Возможно, вы удивитесь». «О чем вы?» «Просто вы можете быть удивлены, только и всего. Что-то случается, что-то меняется». «Некоторые вещи нет», — она медленно шлепнула по столу. «Знаете, сперва я думала, вы на что-то надеетесь относительно меня. Постель, так? Это причина вашего упорства?» «Нет». «Что тогда?» «Мне нужно место, где остановиться, вот и все. И я не люблю хулиганов. Не люблю, когда мне диктуют, что я должен делать». «Полагаю, не любите? Вы были на войне, не так ли?» Он замер, не будучи уверен, что говорить. «Которую войну она имеет в виду?» «Да», — наконец решился он. «Я так и думала. Вы ведете себя по-особенному. Я думаю, все худшее, что могли, вы уже повидали, и это съело в вас весь страх. И, может быть, больше, чем ваш страх». Она подняла на него глаза, но он не думал, что она ждет ответа. «Вы когда-нибудь любили, мистер Кауфман?» «Да». «Что с ней стало?» «Ничего, о чем я бы хотел говорить. Я однажды была влюблена, безумно, глупо влюблена. Нынче все, что я имею, — это разрушенный отель». Она оперлась о стол. «Он бросил меня. Видите ли, это не ваше дело. Но я все равно вам расскажу, не знаю почему, вино, возможно. Он бросил меня с моими долгами, моей пустой комнатой, и покинутая я осталась без какого бы то ни было понятия о любви. Думаю, я больше в нее не верю. С вами произошло то же? Вы покинули ее? Вы прячетесь от своей прежней жизни?» Бестер чуть не повторил, что это не ее дело, но вместо этого вздохнул. «Нет», — сказал он, вспоминая Кэролин в последний раз, как он видел ее живой и в сознании, опутанной проводами технологии теней. «Хуже, чем мертвую». Но он не покидал ее. «Нет, я пытался сделать для нее все, что только мог. Я пошел на многое», — он усмехнулся. «Просто не получилось». Он вспомнил, что осталось от Кэролин после того, как мятежник-террорист взорвал оборудование. Вспомнил, в какой ярости был, потому что он обещал ей, что справится и все будет как надо. Но собрать заново растерзанное тело совсем не то, нежели восстановить психику. Некоторые обещания не следует давать, так как они не могут быть выполнены. «Нет», — тихо повторил он, — «не получилось. Из-за Байрона, из-за Литы и более всего из-за Гарибальди, чьи инженеры без сомнения сконструировали оружие, убившее его любимую». «Да, что ж, это жизнь, не так ли?» — сказала она. «Не получается. Мы стареем, мы умираем. Вселенной безразлично». «Вы многовато выпили». «Недостаточно. Вы знаете, что я хотела быть художником. Я училась в Парижской академии искусств. Намерения были очень серьезны, но я пожертвовала этим. Ради любви. Ради этого». Она с отвращением обвела руками комнату. Он сел молча, угнетаемый непривычным чувством, когда не знаешь, что сказать. «Вы еще беретесь за краски?» «Хм, да. В основном крашу стены и двери. Совсем недавно, в этой комнате. Как думаете, здесь был необходим новый оттенок черноты?» Она указала на полосу сажи на прежде белых стенах. «Я думаю, вам следует пойти в кровать и позже подумать об этом с более ясной головой. И я думаю, мне следует поступить так же. Предпочту сидеть здесь и жалеть себя до следующего дня или около того. Посидите со мной. Похоже, вы в конечном счете так же жалеете себя, как и я». Что заставляет вас так говорить? Каждое ваше слово и выражение лица. То, как вы ко всему относитесь. Она нахмурилась. Кроме того дня в сквере, когда тот человек рисовал вас, тогда вы были другим. Что было иначе? Что пришло вам в голову? И снова он пытался придумать, что сказать, потому что он знал, что увидел художник в его глазах. Он увидел Луизу. «Не помню», — ответил он. Она скептически глянула на него, но спорить не стала. «А я нашел работу», — начал он. «Действительно?» «Да, литературного критика». «Это странная работа для человека вашей профессии. Судя по вашим бумагам, вы торговец». «Мечта детства. Я отошел от дел, и теперь настало время дать волю фантазиям, полагаю. Жить в Париже, сочинительствовать». «Что ж, мистер Кауфман, добро пожаловать в мир фантазии», — она помедлила. «Это писательская работа. Это на полный день?» «Нет». «Как вам понравится некоторое время квартировать бесплатно?» «Зависит от условий, конечно». «Помогите мне вычистить этот беспорядок. Я стану платить вам днем проживания за час работы. Это хорошая плата». «Вы таки не сдались». «Полагаю, нет». Он кивнул. Она поднялась, хватаясь за стол. «Похоже, я вот-вот отключусь. Доброй ночи. Или утра скорее». «Да, вам тоже. И благодарю вас». Эти слова удивили его так, что он онемел. Это было так же, как незадолго до этого во время их разговора. Чем он заслужил благодарность? Выразил сочувствие? К нормалке? Он заново прокрутил в голове их беседу и понял, что да. Что заставило его так поступить? Он подумает об этом позже. Разборка и сборка джема опустошила его. Он будет более разумным после нескольких часов отдыха. Он проснулся с остатками мигрени, чем-то похожей на похмелье, но в остальном чувствовал себя прилично. Он поднялся, сполоснул лицо холодной водой и принялся планировать свой день. Нос, теперь он обозреватель. Значит, ему нужно что-то обозревать. И что-то, чтобы записывать обозрение. Настольный компьютер с искусственным интеллектом или что-то в этом роде. Его портативный компьютер мог работать с голоса, но каким-то образом он чувствовал, что должен использовать старомодную клавиатуру, если вовсе не ручку и бумагу. С годами писатели, в общем, согласились в том, что дистанция между мыслимым и написанным словом, возникающая из прикосновения пальцев, необходима. Письмо было иной формой общения, нежели речь, другим способом мышления, более обдуманным. Похоже было, что днем будет жарковато, а все, что у него было, кожаный пиджак да черные брюки. Вот и другое дело, которое ему нужно сделать. Ему нужно пополнить гардероб. Луиза была внизу, уже скребла стены. «А, доброе утро», — сказала она, меряя его обмундирование взглядом с головы до ног. «У меня есть рабочая одежда. Думаю, вам придется впору». «Что, простите?» «Вы пришли помочь мне привести все это в порядок, не так ли?» «Я отчетливо помню, что не соглашался помогать вам», — отозвался он. «А я отчетливо помню, что вы убедили меня остаться здесь, и это накладывает на вас ответственность. Вот, будете помогать или нет?» Он брезгливо оглядел помещение. «Скорее нет. Очень плохо. Одежда наверху. У меня дела. Сделайте позже». «Но», — нахмурился Бестер, — «кисть вверх, кисть вниз». Бестер посмотрел на жирную полосу краски на сером фоне. В таком темпе покраска единственной стены займет у него весь день. «Вы никогда прежде не красили», — сказала Луиза. Это не был вопрос. «Собственно говоря, нет. Я правильно это делаю?» «Нет. Вы используете кисть, чтобы выделить края, а затем раскатываете широкие участки». «Края?» «Здесь». Она подошла и взяла у него из руки кисть, а затем опустилась рядом на колени. «Видите? Я провожу линию на полу вдоль плинтуса. Теперь крашу плинтус. Вот так». Ее волосы, убранные косынкой, пахли чистотой и чуть-чуть лавандой. И еще краской. Она ухитрилась забрызгать ею несколько волосков, несмотря на платок. Он осознал, что уже очень давно не находился в такой близости от женщины. С женщинами ему не слишком везло. Мальчиком он втюрился в одну девочку-телепатку из своего класса. Неожиданно натолкнувшись на нее, целующуюся с другим мальчишкой, он приобрел неприятный опыт психического соучастия в чужом наслаждении. Позднее, кадетом, он по-настоящему влюбился в неистовую Элизабет Монтойя, чья страсть к нему почти совершенно его поглотила. Но она не любила его достаточно. Недостаточно, чтобы оставаться в корпусе вместе с ним. Она попыталась уйти к Меченым, сбежать, и он был вынужден вернуть ее. Он так злился на нее, что она вынудила его сделать это. Теперь же он вообще ничего не чувствовал. Он даже не мог вспомнить ее лицо. Корпус, конечно, устроил брак, генетически более гарантировавший получение телепатического потомства. Любви там и места не было. Однако какое-то время он думал о возможности, по крайней мере, партнерских отношений. До тех пор, пока по возвращении домой не нашел Алишу в объятиях другого мужчины. Он предполагал, что все еще женат, а его сын, если, разумеется, это был его сын, в чем он сильно сомневался, был ему чужим. Нет, вероятно, во время или после войны телепатов Алиша потребовала развода. Кому хочется состоять в браке с ужасным преступником Альфредом Бестером? И Каролин. Он любил ее. Она доказала ему, что сердце его еще не опустошено, как он полагал. Это в конечном счете лишь доказало, что ему все еще может быть больно. Стоило ли стараться? Так почему он замечал запах волос Луизы, движение ее пальцев, державших кисть, беспорядочно выбившиеся, обрызганные краской локоны, обрамлявшие ее лицо? Ах, да потому что он болван. Она более чем вдвое младше него, еще молода и красива. Его тело реагировало на нее, вот и все. Последний выброс гормонов. Или, может быть, ему нравился тот факт, что она в нем нуждается, пусть и немного. Когда-то тысячи людей зависели от него, но уже годы он был этого лишен. Синдром опустевшего гнезда? Элементарная истина, давая почувствовать, что нуждаешься в ком-то, приобретешь больше друзей, чем каким-либо иным способом. Да, простая физиология и психология. Он не был по-настоящему увлечен ею, а она однозначно не была увлечена им. Зачем же он понапрасну расходует здесь свое время? Вероятно, потому что помимо своей воли он малярничал в первый раз в своей жизни. Тут раздался стук в дверь. Ее голова дернулась, и щека слегка задела его лицо. Резко отшатнувшись, он стукнулся головою о стену. «Ты?» — вскрикнула Луиза, дрожавшим от гнева и возмущения голосом. В дверях стоял Джем. Луиза схватила оторванную ножку стула из груды обломков. «Пошел вон! Уходи отсюда!» Лицо Джема исказилось внезапной болью. Он выглядел растерянным. Бестер нахмурился. Может быть, он был более усталым, чем думал? Может. Но затем Джем прокашлялся. «Послушайте, о, мадам, я зашел слишком далеко. Простите. Дурно вести бизнес подобным образом. И я не должен был так поступать». «Что? Не шути со мной. Меня тошнит от тебя. Так что будь любезен». Она взвесила в руках свое импровизированное оружие. Джем извлек из кармана карточку и протянул ее. «Здесь 8000 кредитов. Если эта сумма не покроет ущерб и потерю бизнеса, я переведу больше. Ладно?» Изумленная до предела, Луиза прямо-таки застыла на мгновение. Затем на ее лицо снова вернулось выражение подозрительности. «Что ты затеял, Джем? Ты выхватишь это у меня, может, схватишь за волосы и попытаешься задать мне хорошую взбучку? Если так, то лучше убей меня». Джем осторожно положил кредитку на конторку. «Вот», — пробормотал он, — «проверьте, это настоящее». Его глаза метнулись к Бестеру, и его лицо снова исказилось. Затем он повернулся и ушел. «Что за...» — она схватила карточку, оглядела ее и сунула в щель кассового аппарата. 8000. Точно как он сказал. Ее тон был настолько обалдевшим, что Бестер не смог подавить смешок. Она это заметила. «Вы... что вы ему сделали?» «Я? Ничего. Ночью, когда вы говорили мне, что может что-то произойти, вы это имели в виду? Как вы узнали?» «Я говорил абстрактно», — сказал Бестер. «Просто что я пожил достаточно долго, чтобы понять, никогда не угадаешь, что в действительности ждет тебя за следующим поворотом. Нет, вы знали. Откуда? Ей-богу, я не знал. Вы не думаете, что скорее ваш друг полицейский заключил с его приятелями некое внеслужебное соглашение, чтобы они пошли и, ну, вразумили Джема? Или, может, он действительно раскаялся? Нет, только не Джем. Но Люсьен? Нет, в это я тоже не верю. Он слишком порядочен, слишком законопослушен. Вы ему нравитесь. Может, это нападение оказалось для него последней каплей? Может. Не верю я в это. Да, он знает, что вы не любите помощи, предпочитая выкарабкиваться самостоятельно. О, я-то? Ее глаза снова сузились, но на сей раз в них было что-то лукавое. Таково мое впечатление. Составленное всего за 3 дня? Возможно, я ошибаюсь. Нет, вы правы, я такая. Но кто бы что ни сделал с Джемом, заслужил мою благодарность. На секунду она встретилась с ним взглядом, затем вернулась к работе. Бестер подумал. Зная она вправду детали того, что он сделал, она, возможно, отнеслась бы к этому совсем иначе. Все-таки хорошо чувствовать ее благодарность. Физиология и психология. Всегда приятно чувствовать себя нужным, даже когда ты этого не хотел. Глава 6. Грибальди ходил по комнате осторожно, словно ступая босиком по битому стеклу. «Он был здесь», — пробормотал он. «Я его чую». Конечно, его не следовало понимать буквально, но иногда он находил, что у него развилось некое чутье. Не телепатия, конечно, но нечто более древнее, глубокое, более первобытное. Даже животное. «Похоже, вы угадали», — протянул Томпсон. «Этот дом зарегистрирован на некую Сьюзан Тароа, но это только псевдоним. Мы отследили ее по нескольким другим фальшивым именам, пока не дошли до Софи Херндон». Она была в числе стажеров Бестера. «И она и есть та самая женщина, которую выловили 2 пьяниц несколько недель назад?» «Да, кто-то утопил ее в рыбачьих сетях. Но в этом же месте из-за шторма потонуло судно, и поисково-спасательная команда нашла ее. Когда они проверили документы, несообразность вылезла наружу. Удачное совпадение. Не для нее. Да уж, я думаю. Я хочу провести здесь полное расследование, ДНК и все прочее. Местная полиция уже занялась. Они не знают, что искать. Я хочу другого». «Конечно». Гарибальди продолжил осмотр берлоги монстра. Нити, оставленные Бестером в Томпсоне, никуда не вели. Или, точнее говоря, они вели куда угодно, кроме настоящего следа Бестера. При желании этот человек умел становиться призраком. Он мог копаться в головах у людей, заставляя забывать, заставляя вспоминать вещи, которые никогда не происходили, заставляя их делать то, чего они никогда не хотели делать. Гарибальди пытался проследить денежные переводы. Бестеру, чтобы так передвигаться, нужны были деньги, но даже внушительные ресурсы Edgars Industries оказались недостаточны. Некоторые банки и впрямь были недоступны, неподкупны, неподвластны ему, каким бы ненормальным и непостижимым это ни казалось. И что же оставалось выискивать? След из трупов? Бестер был также осторожен и в этом, по обыкновению. Опять-таки, вроде бы похоже на то, что он пустился в бега, обнадеживающий признак. «Что вы ищете, мистер Гарибальди?» «Не знаю. Что-нибудь. Что угодно. Ты-то как? Не улавливаешь какой-нибудь, не знаю, пси-знак?» «Нет, ничего. Сильные телепаты иногда оставляют их, это верно, но они не держатся долго. Часы, может быть, день. Тут нет ничего такого». «Черт!» Он подошел к буфету из полированного коралла и принялся выдвигать ящики. «Ничего». Поискал под матрасом. «Ничего». Он полез шарить под кроватью, и его пальцы коснулись чего-то маленького, холодного, гладкого. «Что это?» Он вынул из кармана платок и полез снова, а вылез с маленьким цилиндром. «Это ампула», — хмыкнул он. Встал и посмотрел предмет на свет. «Какое-то лекарство. Это должно быть прямо по вашей части. Или к моей выгоде, во всяком случае. Ага. Я знаю парня, которому хочу дать это посмотреть. И Томпсон, я не хочу, чтобы ты говорил кому-либо об этом, понимаешь? Теперь это только наш маленький секрет». «Понял. Найлс Дреннан был маленький упертый молодой человек, какого никак нельзя представить себе проколовшимся или прикалывающимся. Гарибальди он не нравился, но он был одним из лучших действующих специалистов по синтезу. Его работа заключалась в том, чтобы проверять разного рода народные снадобья из тысяч миров и пытаться выделить их активные ингредиенты. Последнее время он больше обрабатывал разнообразные биогенетические материалы, охотясь за средством от вируса Дракхов. На деле он был вроде алхимика-инквизитора, который мог вытянуть секрет из любого соединения, какое ему дадут, неважно, сколь чуждого или сложного. Так что Гарибальди, в общем, не заботило, какими принципами тот руководствуется в своей жизни. Это рибосила схолина, контролирует выделение определенных запрещенных медиаторов или нейрогормонов. Что бы это значило? По-английски? На незамысловатом английском. Много ли вы знаете о нейронах? На уровне 6-6 класса. Ну-с, нервы часто уподобляют проводам или какой-либо другой линейной проводящей системе. Это плохая аналогия по ряду причин. Нервная система, головной мозг, спинной мозг, сенсорные и моторные нервы. Все это связано через специальные клетки, называемые нейронами. Но нейроны, строго говоря, не действуют как проводники. Они действуют как генераторы, в том смысле, что каждый создает собственный электрический импульс. Досюда я понял. Лицо Дреннана говорило вряд ли, но он придержал язык. Нейрон обладает древовидными отростками, дендритами, которые почти связывают его с другими нервными клетками. Я сейчас перейду к этому. Каждый нейрон также имеет длинный отросток, называемый аксон. Когда нейрон генерирует электрический импульс, тот перетекает по аксону, пока не дойдет до следующего нейрона. Или, скорее, до промежутка, отделяющего его от следующего нейрона. Синапса. И импульс перепрыгивает промежуток или нет, правильно? Не совсем. Сам по себе импульс не преодолевает пространство. Когда нервный импульс достигает конца аксона, то из нервных окончаний секретируется комбинация медиаторов или нейрогормонов. Это сложные химические соединения, которые заполняют разделяющее пространство и сообщают соседнему нейрону, генерировать ли ему собственный электрический импульс или нет. У большинства людей существует более 50 видов медиаторов. Они создаются разными импульсами и, в свою очередь, побуждают различным образом реагировать соседние нейроны. Когда эти медиаторы начинают действовать некорректно, а особенно когда их выделяется недостаточно, возникают неврологические проблемы. К примеру, болезнь Альцгеймера вызывается, кроме всего прочего, недостатком нейрогормонов. Определенные виды сигналов не могут быть переданы от одного нейрона к другому из-за отсутствия курьеров, которые бы это сделали. Многие психотропные наркотики тем или иным образом имитируют медиаторы, побуждая нейроны реагировать на стимулы, отсутствующие в реальности. Они-то и есть запрещенные нейрогормоны. Имеется длинный список таковых, но я догадываюсь, что вас интересует именно этот. Это редкое сочетание, включающее в себя вирусоподобный организм, имитирующий глиальные клетки, или глиоциты, клетки, обеспечивающие биохимические функции мозга. Вообразите их как уплотненные шарики, подпирающие волокнистые слабые нейроны. Впоследствии эти мутировавшие клетки могут разрушить и заместить все естественные глиоциты мозга. Что интересно, в большинстве случаев этот процесс безвреден, так как клетки-захватчики замечательно воспроизводят функции тех, которые замещают. У них есть скрытый генетический механизм, который заставляет их отличаться от оригинальных клеток. Но он так и не активируется. Однако изредка они стимулируют выделение определенных медиаторов, которые в естественных условиях не встречаются в человеческом организме. Этот сценарий касается лишь телепатов и... Постой-ка, телепатов? Да. Почему? Мы не знаем. Мы все еще не знаем точно, как работает телепатия. У телепатов вообще причудливые глиоциты, и мы никогда до конца не понимали их связей. Ладно. Так это болезнь, верно? Вирус? Не совсем вирус. Но и это неплохая аналогия. Природный? Хороший вопрос. На самом деле мы так не думаем. Клетки-имитаторы слишком... хорошо сделаны, скажем так. Как она протекает, эта болезнь? Сначала никак. Похоже, должны усиливаться телепатические способности, или более точно, обработка телепатической информации и импульсов. Это ускоряет ее. но неизбежно начинается сверхвыделение нейрогормонов, и сигнал проходит ниже порога потенциала действия. Как при коротком замыкании? Грубо говоря, да. И это происходит только с телепатами. Спорю, это все телепаты из корпуса, не так ли? Я могу проверить. Ага. Корпус проводил массу закрытых экспериментов, чтобы сделать телепатов сильнее или превратить их в телекинетиков. 5 к 10 — это результат одного из них. Они экспериментировали на себе? Приятель, ты проспал всю свою жизнь? Эти ребята в пси-корпусе ставили на людях опыты, от которых стошнило бы Йозефа Менгеля из Аушвица. Из-за чего, ты думаешь, все их разборки последних лет? Я не уделяю большого внимания новостям. Ага, голову дам на отсечение, это так, — подумал Гарибальди. Неважно. Все же я не могу представить этого парня добровольной морской свинкой. Он поскреб подбородок. Конечно, у него были враги в корпусе, или, если заражение осуществляется, как ты сказал, в виде вируса, он мог подхватить заразу случайно. Он вдруг усмехнулся, хлопнул Дреннана по спине и перерисовал схему рибосила Сахалина в блокнот. Неважно, что произойдет, если он не примет этого. О, сперва эйфория, обостренная чувствительность, ясность мышления, как под воздействием стимулятора. За этим следуют галлюцинации и припадки, а в финале — коллапс нервной системы. Иное лечение? Я о таком не знаю. Клетки-мутанты устойчивы к генетическому вмешательству. Можно попытаться вмешаться в ход замещения и нормализовать их, но спустя недели они вернутся в первоначальное состояние. Мы думаем, они как-то кодируют свою генетическую информацию в иной форме, нежели ДНК, непосредственно в нейронной сети. Еще одно верное свидетельство искусственного происхождения телепатии. В некотором смысле они напоминают вирус Дракхов. Их также нельзя убить все и заменить нормальными клетками, потому что в мгновение ока погибнут нейроны, которые живут, функционируют и поддерживаются ими. Кроме того, людей с этим недугом слишком мало, чтобы провести настоящие исследования, и это не считается заразным. Но если человек пользуется этим препаратом, он должен принимать его как часто? Раз в месяц. Раз в месяц, и он будет в порядке. Да? Зелье на 100% эффективно, когда его принимают по графику. Да, сказал Гарибальди. Это отлично. Спасибо, Дреннан. Парень кивнул, но уже думал о другом. По-видимому, вся беседа была им уже забыта ради чего-то, над чем он работал. Гарибальди покинул лабораторию, насвистывая. «Один из твоих собственных проклятых клещей укусил тебя, Бестер. Берегись. А теперь я должен найти твою дорожку из хлебных крошек. Когда я найду тебя, ты таки будешь хотеть, чтобы злой колдун просто проглотил тебя». Но тут ему подпортило настроение мысль, разве что самую малость. Бестер был болен. Что, если он не смог получать лечение? Что, если он умер? Нет. Ничто не собьет его. Ничто. Гарибальди успокаивало то, что он знает хоть что-то о своем противнике. И это что-то включало в себя один чрезвычайно важный факт. Бестер хотел жить. А никто и ничто не могло встать между Бестером и тем, чего тот хотел. В этом они с Бестером были похожи. Появилось нечто, что он мог проследить. Нечто нужное Бестеру. Наконец-то у него есть настоящий след. Глава 7. «Вечно темная одежда», — сказала Луиза. Ее голос звучал одновременно насмешливо и жалобно. «Я зимний», — произнес Бестер, проверяя ценник на габардиновом костюме. «Даже зимой не все время ночь. Как насчет этого?» Она указала на пиджак цвета темного бургундского с широким воротником. По-видимому, пока он отсутствовал, большие воротники вновь вошли в моду. «Не мое», — бросил он. «Вот вы попросили меня пойти с вами в магазин, а теперь пренебрегаете всеми моими предложениями». «Я не просил вас идти со мной в магазин», — заметил Бестер кротко. «Ну так должны были. У вас жуткий вкус. Вы одеваетесь как гангстер». «Может, я и есть гангстер?» Она подержалась за подбородок. «Да». Это объяснило бы, почему Джем так мил со мной в последние несколько недель. Вы на него, как это говорится у них, надавили. Бестер пожал плечами. Может, он был просто напуган моим физическим превосходством. И вашей черной одеждой. Пойдемте, дайте-ка мне выбрать вещь для вас. Он вскинул голову и глянул на нее. Идет, При одном условии. Больше не красить? Не то. Что тогда? Вы позволите мне выбрать вещь для вас и оплатить ее? Она раскрыла рот, поняв, что попалась. Выбрать, да, хотя предупреждаю, я не ношу черного. Заплатить я не могу разрешить этого. Нет, можете. Вы не покупали себе ничего нового с тех пор, как я встретил вас. Я настаиваю. Она как будто подыскивала новое возражение, но затем выгнула дугою бровь. «Я выберу любую вещь для вас, и вы станете ее носить?» «Ой-ой». «В пределах разумного и приняв мои условия». «Договорились», — сказала она, схватила его за руку и повлекла за собой. Это была его увечная, стиснутая рука. Она никогда не упоминала о ней, никогда о ней не спрашивала и до сих пор никогда не касалась ее. Он тут же почувствовал, что заливается краской смущения. В корпусе всегда носили перчатки, за исключением моментов уединения или интимности. Ему вдруг пришла на ум Элизабет Монтойя, первая его женщина. Тоже телепат. Они тогда прошли полевой экзамен, были навеселее и стали целоваться. Придя с ним в номер отеля, она сорвала его перчатки и перецеловала каждый палец его руки, проникая языком между ними и вбирая их кончики губами. Это было настолько сильное эротическое воспоминание, что на мгновение перестало существовать все, кроме вернувшихся ощущений и тепла пальцев Луизы в его искалеченной руке. Это была та самая рука, которую целовала Лис задолго до случая, лишившего его возможности ею действовать. Он встряхнулся и обеспокоился. Неужели он дошел до состояния потери самоконтроля? Он пропустил прием своего лекарства? Нет, он сделал последний укол менее 2 недель назад, с ним все хорошо. Это была просто рука. Рука. Нормалы насмехались над этим. Он видел видеокомедии, пародировавшие телепатов, и этот их фетиш. Однако они всегда смеялись над тем, чего не понимали и чего никогда, никогда не смогут обрести. Они никогда не узнают, что значит ощутить обе стороны наслаждения. Луиза так не поступала. Она не осуждала. Иногда он думал, что мог бы ей признаться, кто он есть, рассказать ей все, и она как-нибудь разобралась бы в этом. Он не часто думал об этом, потому что знал, это не так. Неважно, насколько лучше она была, чем средний нормал, неважно, насколько более понимающая, никто никогда не мог понять его или его поступки. Никто. Он моргнул. Они стояли напротив целого ряда костюмов. Очень ярких костюмов. Мерцающих костюмов. «В пределах разумного», — напомнил он ей. Немногим позже он с сомнением глядел на себя в зеркало. Брюки были приемлемыми, темно-шоколадного цвета, из центаврианского материала, похожего на шелк. Жакет был не жакет. Это было нечто вроде халата, свободного текучего с широкими рукавами, и он не спадал до половины икр. Он был табачно-коричневый, но узор из приглушенного золота и окалины мерцал и пропадал на свету. «Видите? Не так плохо». «Я... Куда я это надену?» «Вы теперь писатель. Это последний крик моды. Вольтер носил почти точь-в-точь такой же». «Это было 500 лет назад». «Это снова модно. Это форма литератора. Наверняка вы заметили». Фактически он заметил. Молодые люди, одетые так, появлялись в кофейнях, и их вид от чего-то раздражал его. Это выглядело претенциозно. Но часть его одобряла этот наряд, смотрелась недурно. «Ну, полагаю, я могу его надевать вблизи отеля. Это выглядит примерно как то, что вы надеваете к завтраку». «Вот увидите, вам понравится». «Ладно», — сказал он. «Ладно, вы победили. Теперь моя очередь». Луиза проходила по женской секции скорее небрежно. «Это мило», — сказала она, указывая на практичный хлопчатобумажный джемпер. «И это скромный ансамбль». Бестер кивнул у каждого. Она пыталась перехитрить его, чтобы купить что-нибудь дешевое и практичное. Ее выдавали, однако, ее мысли. Он, конечно, не сканировал, но люди источают эмоции. И когда она увидела вечерний наряд, он почувствовал внезапную волну ее тяги к ним. Для вечернего платья фасон был скромен, но материал Центаврианский Терск, когда-то доступный только знатным центаврианкам. Для Центарума настали тяжелые времена, но они, во всяком случае, были практичной расой. Терск был тонок и переливался, как нефтяная лента. Он реагировал на тепло и химию тела, так что на любой паре женщин он всегда выглядел по-разному. И он был дорог. Он выбрал самое красивое из указанного ею платье морского цвета. «Благодарю вас», — сказала она, когда они закончили с покупками. «Я могу надеть его в оперу на будущей неделе». «Уговор есть уговор», — заметил он. «Не хотите зайти куда-нибудь перекусить? Тут за углом есть приятное бистро». «Нет, боюсь. Я должен уделить внимание делам. Через полчаса у меня встреча с моим редактором». «Тогда ладно. Увидимся вечером». «Я снова приготовлю цыпленка на пару. Наверное, я смогу попытаться сделать правильный соус на сей раз». «Ну», — сказал он с сомнением, — «удачи». Она слегка хлопнула его по макушке редикюлем. «Вот вам, месье знаток. Вечером увидимся». Жан-Пьер хохотнул. «Сюжет выкидывает коленца, как припадочный эпилептик? Не думаете, что это немного чересчур?» «Недостаточно», — ответил Бистер, попивая свой эспрессо. «Что ж, я далек от того, чтобы быть цензором своего самого популярного критика. Меня?» «Ну, вы действительно вызвали большой отклик у наших читателей. Половина из них считает вас гением, другая половина ненавидит вас со всей страстью. Хороший баланс для критика». Я стремился понравиться. Жан-Пьер затянулся пряной сигаретой и выпустил из носа серые струи дыма, благоухающего китайским драконом. «Не в качестве критики, просто наблюдение. Я заметил, что вы ни о чем не отзываетесь с одобрением. Вам ничего не нравится?» «Разумеется, нравится. Гимны проклятым был одной из лучших книг, что я прочел за последние лет 10». «Но вы не писали о гимнах проклятым?» «Точно. Почему бы я стал рецензировать то, что мне понравилось? Какой в этом прок?» «Вы эксцентричный тип, Кауфман. Уверены, что родом не из Парижа?» «Настолько, насколько могу быть уверен в том, чего не помню, полагаю». Жан-Пьер рассеянно кивнул и погасил окурок в маленькой нефритовой пепельнице. «У меня есть хорошие новости в каком-то смысле. Наш тираж возрос. Журнал продается лучше, чем мы надеялись. Я это одобряю, тут двух мнений быть не может. Мы стали привлекать внимание». «Уверен, сбываются ваши желания». «Да, но мы начали получать предложение». «Какого рода?» «Издатели просят нас рецензировать определенные книги». «Ах, и вставить в рецензии определенные строфы. Коварный бизнес, да? Но я начинал этот журнал, чтобы говорить правду, а не чтобы потворствовать коммерческим интересам». «Хорошо для вас», — сухо сказал Бистер. «Но это могло бы стоить усилий. Небольшой компромисс, если это позволит нам расширить круг читателей». «Не для меня», — сказал Бистер. «Мне нравится это делать. Я не обязан делать это и не хочу, если нельзя делать это по-моему». «Да, конечно. Я полностью с вами согласен. Полностью. Я никогда не попрошу вас дать положительный отзыв о книге, которая, по-вашему, его не заслуживает. Но если вы познакомились с книгой, и она понравилась вам...» «Нет. Я просто вам должен это объяснить. Назначение критики — улучшать литературу. Ничто никогда не улучшается похвалой». «Что вы имеете в виду?» «Страх неудачи, страх критики, страх провала. Вот единственное, с чем считаются писатели. Восхваление людей расслабляют. Зачем совершенствоваться, если думаешь, что поступаешь правильно?» «Вы никогда не слыхали о позитивной поддержке?» «Слышал. А еще я слышал о единорогах и минотаврах. Думаете, какая-либо эволюция заработает от позитивной поддержки? Это очистительный процесс естественного отбора заставляет работать биологическую эволюцию. Позитивные черты позитивны только в том смысле, что они не негативны. То же самое верно и в литературе. Мы можем удалить плевелы, но мы не можем усовершенствовать черты гениальности в хороших писателях, просто питая их эго. Так ничто не действует. Это простой факт». «Хорошо. Журналы не издаются без денег. Это другой простой факт». Бестер пожал плечами. «Печатается журнал или нет, ваша проблема, не моя». «У вас есть иные предложения?» «Несколько. Мне бы не хотелось их принимать. Разве что вы вынудите меня к этому». Жан-Пьер достал новую сигарету и зажег ее нарнской зажигалкой. «Сдаюсь. Я считаю, что критик должен быть бескорыстным». Бестер улыбнулся. «Я не бескорыстен. Я настолько корыстен, что меня не соблазнит ничто из того, что вы можете мне предложить». «Ну, этим вы добиваетесь того же, да?» «Очень хорошо. Есть и другие, кто станет писать рецензии того сорта, как нам нужно». «Я им задам». Жан-Пьер нахмурился. «Это не ваш журнал, мистер Кауфман. Я все еще решаю, что пойдет в печать, а что нет». «Уверен в этом. И знаю, вы примете верное решение». Он улыбнулся, так словно питал сомнения на этот счет. Он зашел кое-куда по пути домой. Когда он вернулся, маленькое кафе отеля было полно. Дела пошли лучше с тех пор, как Джем и его парни утихомирились. На этот раз блюдо получилось лучше, а вино, принесенное Луизой, было почти изысканным. Он подозревал специальное обслуживание. На остальных столиках, похоже, было домашнее вино. Он окончил трапезу и занялся своим обозрением здесь же, в кафе. Что-то было в этом месте, что ощущалось как дом, более чем любое место с тех пор, как он бежал из своей квартиры на Марсе. Возможно, большую роль сыграл тот факт, что он помогал реставрировать обеденный зал. Личный вклад. Было поздно, когда ужин закончился. Луиза вышла из кухни, вытирая руки о передник. «Можно к вам присоединиться?» «Конечно», — он закрыл свой комп. Луиза налила себе красного вина и уселась со вздохом. «Ах, как хорошо дать отдых ногам!» «Долгий день. Сумасшедший дом. Все номера заняты». «Но это хорошо, не так ли?» «Очень хорошо», — она нахмурилась. «Я оставила ваш новый наряд у вас в комнате. Я думала, вы сказали, что станете носить его в окрестностях отеля». «О, я просто довольно долго работал. Я надену это завтра, обещаю». «Что ж, на сей раз я закрою на это глаза. Что-нибудь интересное происходило с вами сегодня?» Он рассказал ей о беседе с Жан-Пьером, и она покачала головой. «Я понятия не имела, что вы такой идеалист», — сказала она. «Тут никакого идеализма нет», — отозвался Бестер. «Я не способен писать вещи такого рода. Это как если бы обезьяна попробовала себя в балете, а лошадь выступила в опере». «Кстати, об опере», — сказала она, делая еще глоток вина. «Мне кажется, я упоминала, что иду туда на будущей неделе. Я надену платье, что вы мне купили. Удивлена, что вам нравятся подобные вещи». «Платье? На мне они не смотрятся. У меня икры толстоваты». «Опера, балда». «А, к сожалению, я буду занят в этот вечер. Не могу пойти». «О, но я помню, вы упоминали об этом, и мне пришло в голову, что купленное мною вам сегодня платье для оперы не так хорошо». «Оно прекрасно». Бестер нагнулся и полез в сумку возле своего стула. «Нет», — сказал он, — «вот это прекрасно». Он водрузил на стол коробку. Луиза посмотрела на нее, затем снова на него. «Что это? Откройте». Она поставила свой бокал и развернула коробку, затем сняла крышку и ахнула. «Я видел, вы смотрели на него», — объяснил он. Это было платье из центаврианского терска, слегка мерцавшее при свете свечей. «Мистер Кауфман, я не могу». «Можете и примите. Вы не можете его вернуть. Я убедился в этом. И я не хочу». «Но... нет, оно слишком экстравагантно. Когда мне его надевать?» «В оперу». «Да, но я посещаю ее только раз в году». «Что ж, вероятно, придется ходить чаще». Она разглядывала материал, слегка касаясь его пальцами и наблюдая за сменой цветов. «Я не... я...» Слеза скатилась по ее щеке, маленький рубин в свете огня. Бестер откашлялся. «Так или иначе, думаю, настало время мне идти к себе. У меня тоже был долгий день». «Никто никогда не дарил мне ничего подобного», — сказала она. «Ну, кто-то должен был», — сказал он спокойно. «Доброй ночи». «Доброй ночи, мистер Кауфман», — сказала она очень нежно. «И благодарю вас». Это звучало неправильно. Это звучало, будто она благодарит кого-то другого. Он вдруг со всей силой захотел услышать произносимое ею его имя. «Бестер. Эл. Альфи». «Что-нибудь не так?» — спросила она. Он улыбнулся. «Ничего, я просто вспомнила о своем старом друге». Вы, кажется, опечалились. Моего друга больше нет. Ему бы понравились вы в этом платье. Это сделало бы его счастливым. Он любил красоту. Это не будет выглядеть так хорошо на мне, как выглядит само по себе. Это фантастика. Он помедлил, думая поправить ее, объяснить, что, представив ее в этом платье, он решил его купить. Он промолчал и оставил ее. Много времени потребовалось ему, чтобы заснуть. Случилось так, что он утратил душу. Не фигурально, а в буквальном смысле. Он был гораздо моложе и добровольно вызывался производить сканирование умирающих. Это часто было необходимо в случае с жертвами жестоких преступлений, которые могли знать в лицо своих убийц, или со смертельно ранеными мятежниками, которые могли выдать, где скрываются их товарищи. Это было трудно и опасно — следовать за кем-либо в небытие. Большинство телепатов могли выдержать такое лишь раз. Некоторые доходили до 4. Он достиг 8. 8 раз, и каждый раз часть его умирала с ними. В итоге, выскользнув наружу через последнюю дверь, за которой они уходили, он заглянул в свое сердце и ничего там не увидел. Ничего. Но затем, десятилетия спустя, там появилась Кэролин, а сейчас... Так он лежал, слушая, как Луиза поднимается по лестнице, как тихо закрывается дверь ее комнаты. Лежал и раздумывал. Если человек жил достаточно долго, могла в нем народиться новая душа. Глава 8. «Майкл, какого черта?» — начала Лиз Хэмптон Эдгарс. «Шш! Я только что убаюкал ее». «Ох!» — Лиз понизила голос до почти неслышного. «Я полагала, что она уже в постели. Я пытался добиться этого, но она хотела досмотреть кино. Однако не сумела. Ну-ка, помоги мне перенести ее в кровать». Лиз кивнула, осторожно закрывая переднюю дверь в комнату. Мэри с полуоткрытым ртом спала у него на коленях. Он взял ее на руки и поднял с дивана. Она пошевелилась и открыла один глаз. «Хочу досмотреть фильм», — сказала она сонно. «Уже», — сказал он. «Ты сделала это, Чемп. Теперь мы с мамулей отнесем тебя в кроватку». «Мамуля?» «Я тут, солнышко». Лиз подошла и чмокнула в лобик 4-летнюю дочку. «Хорошо ли ты провела день?» «Ага, мы играли в бейсбол, а потом пошли погулять снаружи». «Да неужто?» — голос Лиз снова опасно зазвенел. «Хе-хе», — сказал Гарибальди. «Разве это не должно было быть нашим маленьким секретом, спортсменка?» «Ой, да, пойдем, отнесу тебя в кровать». Он перенес ее в соседнюю комнату с постерами Red Sox. Странная структура из жуфа, вещь с минбара, подарок Делен, вероятно, задуманный скорее для медитации, нежели для забавы ребенку, плюшевые игрушки, модели звездолетов, разбросанный по полу конструктор. Она уже была в своей пижаме, так что он уложил ее в кровать под одеяло. «Спокойной ночи», — сказал он, целуя ее в лоб. «Расскажи сказку». «Мне срочно надо поговорить с мамулей. Ну, коротенькую. Ну, ладно». Давным-давно жила-была маленькая девочка по имени... Мэри. Она жила на горе Олимп, и однажды мамочка послала ее с 3 кредитами в магазин купить этих шведских тефтелек на обед. Бе! И знаешь ли, даже хотя шведские тефтельки признаны наилучшей едой в изученной вселенной, именно так и сказала маленькая девочка. Итак, когда она шла к прилавку продавца шведских тефтелек, перед ней появился пришелец странной наружности. Он был весь в черных перьях с оранжевым клювом. «Как Даффи Дак?» «Ага, немного похожий, только с большими ферлами». «Что это?» «Не перебивай папочку». И он сказал: «Эй, детка, у меня есть кое-что получше шведских тефтелей». На это маленькая девочка сказала: «И что, например, у меня всего 3 кредита». «Хорошо, какое совпадение, это как раз столько стоит», — сказал малый. «Это зерно бум-бу из-за самого предела». И он вынул это большое черное зерно. «Для чего оно?» — спросила она. «Ну, ты просто сажаешь его снаружи, и оно принесет тебе славу и удачу». Вот маленькой девочке понравилось, как это звучит, и она отдала ему 3 кредита. Ее мама очень рассердилась, когда она не принесла домой тефтели, потому как мамы всегда сердятся, когда... Лиз кашлянула позади него. «Конечно, ее папа тоже рассердился», — быстро добавил он, «потому что маленьким девочкам полагается делать то, что им велят их родители. Они отправили ее спать без ужина, в наказание». А она открыла шлюз и посадила зерно. А на следующее утро выросло это гигантское растение бумбу, вытянувшееся так высоко в небо, что достало до самого Фобоса. Он как раз привел маленькую девочку в сад лентяев-гигантов, когда дыхание Мэри выровнялось. Убедившись, что она уснула, он остановился, вновь поцеловав ее в лобик. Лис подошла и тоже поцеловала ее. «Не прелестна ли она?» — прошептал он. «Я представить себе не мог». «Да, а ты с ней так добр, я не могла себе представить». Они постояли, молча глядя на ребенка, пока она не потянула его за руку. «Пойдем, нужно поговорить». «Прежде всего, я думала, что мы согласились не предпринимать экскурсии наружу, пока она не станет старше. Но Лис, ей хотелось, она конючила целый день, и это же Марс. Детям как можно раньше нужно научиться вести себя снаружи. Что, если будет поврежден купол?» «Повреждение скафандра в 1000 раз более вероятно», — она поморщилась. «Я знаю, что ты прав, но это так опасно». «Я осторожен, ты знаешь. Я не допущу, чтобы с ней что-нибудь случилось». Она кивнула и сжала его руку. «Ладно, мы обсудим это позже. Сейчас я хочу поговорить вот о чем». Она открыла свой электронный блокнот и подняла так, что он мог видеть дисплей. «О, да-да, я собирался рассказать тебе об этом». «Было бы лучше, если бы ты рассказал мне заранее. Мы намеревались вместе принимать решения, подобные этому». «Да, Лис, знаю, но...» «Я хочу сказать, что не понимаю этого. На это зелье выписано менее 200 рецептов. Себестоимость его производства вчетверо выше, чем за него платят потребители, даже с учетом субсидий. Для Тао Джонсона это был убыток. Они не производили бы его, если бы не были обязаны, если бы им посчастливилось не открывать его. Теперь мы владеем его производством, так что убытки несем мы. Тебе известно нечто, чего я не знаю? Речь идет об эпидемии или о чем-то аналогичном?» «Нет, но поверь мне, это стоит затрат. Для меня стоит. И я прошу прощения, что не поставил тебя в известность, потому что...» «Это как-то связано с Бестером, не так ли? Лекарство для телепатов. Тут прямо-таки везде так и прописано. Бестер!» «Дас, ты догадалась. Это одна из тех вещей, что я в тебе люблю, Лис. Ты очень догадлива». «Нечего льстить. Я не поддамся. Объясняй». «Этот препарат жизненно необходим ему. Лишь немногие люди во всей галактике принимают это. И я все еще не смог найти его. Где-то кого-то снабжают этим лекарством, но сам он в нем не нуждается. Препарат переправляют кому-то, а те еще кому-то, кто посылает его в швейцарский банк или еще куда-то. Я не знаю, как они это проделывают, но это единственная ниточка, которая у меня есть, и она никуда меня не привела». «Так что ты приобрел монополию на его производство?» «Да». «Что это даст?» «Снабжение в моих руках. Я могу его прекратить». «Майкл, как насчет остальных, для кого это также жизненно необходимо? Ты же не убьешь их всех лишь для того, чтобы достать Бестера. Я тебя знаю. Я знаю, ты одержим этим человеком, но...» «Нет, Лис, успокойся. Я не собираюсь всех убивать. Но я могу заявить, что наши люди открыли возможные побочные эффекты, и настоять, чтобы каждый, кто использует это средство, прошел проверку перед следующей дозой. Тогда кто-то проявится, мы его проверим, найдем, что он не болен, и поймем, что он и есть наш связник с Бестером». «Майкл, я думала, с этим покончено. Я полагала, что после войны, всех этих смертей, судилищ...» «Это не кончено, пока Бестер не окажется там, где не сможет повредить уже никому и никогда. Это мой долг перед Шериданом, перед Литой, перед тысячами уничтоженных им. Ты ведь видела фотографии исправительных лагерей, Лис? Видела? Я должен моей дочери мир без него. И да, я должен это самому себе. Майкл, я люблю тебя. Я на твоей стороне. Но Бестер — твоя новая замена бутылки, твое новое нездоровое пристрастие». «Лис, я избавился от большей части дурного в моем прошлом. Моя жизнь здесь и сейчас с тобой и Мэри. Кроме этого единственного пункта. Я не могу плестись за ним и не могу обойти его. Не могу, если он еще рядом, еще свободен и насмехается над всеми нами. Не могу. Единственный путь проходит прямо через него. Она долго и тяжкое мгновение смотрела на него, пока ее лицо, наконец, не смягчилось. Плечи расслабились, она обхватила его руками и обняла за шею. «Я знаю», — прошептала она, — «только будь осторожен. Я теряла тебя так много раз. Я не могу вынести мысль потерять тебя снова. Ни из-за реального Бестера, ни из-за твоей одержимости им. И я не хочу, чтобы ты что-то от меня скрывал, как ты обычно пытался спрятать пустые бутылки, пребывая в загуле. Если ты делаешь, делаем мы, понимаешь?» «Угу, угу». «Отлично». Она поцеловала его, сперва нежно, затем шутливо, затем с проснувшейся страстью. Он ответил на ее поцелуй, пытаясь прогнать из своего сознания язвительное лицо Бестера. Глава 9. Бестер едва пошевелил пальцами, так что острие его шпаги описало небольшую окружность. Его противник, очень молодой человек, чье имя он позабыл, слегка ударил по его эфесу. Бестер быстро отступил на два шага, затем сделал резкий выпад и ложный финт вперед. Как он и ожидал, юноша парировал вместо того, чтобы отступать. Конечно, он фехтовал со стариком, не так ли? Он был уверен, что окажется быстрее. «Но лучше быть правым, чем быстрым», — подумал Бестер. «В фехтовании точность — это все». Бестер связал клинок обороняющегося и вонзил острие в плечо парнишки. Его жакет окрасился ярко-зеленым. «Чепуха!» — воскликнул парень. Это звучало по-американски. Бестер снял свою маску. «Отличная схватка, мистер Нерри. Спасибо. Полагаю, вы прилично владеете рапирой». «Ага». Бестер покачал головой. «Спорт молодых. Все эти прыжки и скачки...» Они обменялись рукопожатием. Бестер отер со лба легкую испарину. В корпусе он придерживался весьма строгого режима тренировок. Разумеется, хорошему пси-копу нечасто выпадало использовать физическую сноровку, кроме разве что меткой стрельбы. Но он рано выучил, что когда такой момент наставал, наличие подобных навыков становилось вопросом жизни и смерти. Так что он практиковался в различных боевых искусствах и ежедневно совершал пятимильную пробежку. Годы изгнания ослабили его в этом отношении, но закалили в других. Вряд ли ему следовало беспокоиться о своей физической форме. Однако он внезапно осознал, что поднабрал лишний вес и захотел вернуть молодую упругость мышц. Он попробовал себя в прежнем режиме, но обнаружил, что это его перегружает. Его новая жизнь нуждалась в новом режиме. Он фехтовал в академии и был вполне хорош. Фехтование с другими телепатами применялось для совершенствования стратегии ментального блокирования, подачи ложных сигналов и так далее. Но после академии он думал об этом как о спорте, вне практического применения. Что ж, такова была теперь его жизнь. Жизнь вне практического применения. Он писал литературную критику, он покупал платье молодой женщине, он фехтовал. Он был в Париже, почему бы нет? А фехтовать с нормалами было приятно. Годы в пси-полиции отточили его умение читать язык тела и лица без сканирования. Но если ему было действительно нужно, он мог перехватить их стратегию незаметно для них. Его это ничуть не коробило. Не коробит же человека с длинными руками то, что он дальше дотягивается. Но он был осторожен. Хотя он не встречал никаких других телепатов, которые практиковались в фехтовании, никогда не знаешь, когда наскочишь на такого. Другой П-12 мог заметить, что он пользуется своими способностями даже в очень слабой степени. Он решил, что на сегодня достаточно. Он попрощался с учителем фехтования, узловатым стариком по имени Диббон, и принял душ, с наслаждением подставляя горячей воде перенапряженные мышцы. «Они окрепли», — с удовольствием отметил он. Он похудел и чувствовал себя моложе по сравнению с тем временем, когда прибыл на Землю. Казалось, Париж почти повернул его годы вспять. Да, это было правильно, приехать сюда. Замечательно. Это становилось яснее с каждым проходившим днем. Он возвращался в отель кружным путем. Он никогда не повторял тот же путь дважды, Иметь обыкновение ожидать, что тебя схватят враги, дурная привычка. Но некоторые привычки не умирают. Кроме прочего, это не паранойя, когда действительно есть люди, готовые схватить тебя. А галактика была полна людьми, готовыми схватить Альфреда Бестера. И все они отдали бы что угодно, чтобы узнать, где он находится в данный момент. Сегодня его путь вел через Булонский лес и в конце концов привел его на станцию метро Булонь-Пон-де-Сен-Клод. Он стоял, ожидая поезда, платформа заполнялась. Он вспоминал Луизу в платье, как оно облегало ее фигуру. Она выглядела смущенной, но ее мысли поведали иное. Она знала, что хорошо выглядит в нем. Это было прошлым вечером. Сегодня утром он ее не видел и праздно раздумывал, может, она встретила кого-нибудь в опере и пошла домой с ним. Или, может, полицейский Люсьен, в конце концов, уговорил ее. Он обнаружил, что эти мысли не очень ему нравятся. Может, ему следовало пойти с ней? Но он не хотел выглядеть жалким старым волокитой. Конечно, он мог просто прочесть ее мысли и открыть, что она думает о нем. Но ему казалось, что по отношению к Луизе это как-то неправильно, неэтично. «Нет», — сказал он себе, — «дело не в этом. Ты просто боишься того, что найдешь, что ты ей нравишься, и она жалеет тебя, но ты не интересуешь ее как мужчина». Он почувствовал внезапный гнев. Дух Байрона усмехнулся у него в голове, что разозлило его еще больше, что, вероятно, это было правдой. Подошел поезд, но это был не его. Он стоял хмурясь, подрастеряв свое хорошее настроение. И уловил, что кто-то наблюдает за ним, ощутил телепатическое прикосновение. Он быстро огляделся и выхватил лицо из толпы. Старое, бледное лицо, курносое, со слабым подбородком. Он узнал его очень скоро, у него всегда была хорошая память на лица. Телепат. Как его звали? Аскерн? Акерон? Акерман. Он работал в одном из исправительных лагерей. Человек отвернулся. Бестер предпринял легкое сканирование, недоступное, он знал, слабеньким телепатическим способностям Акермана. Бестер показался Акерману знакомым, но тот не опознал его. Борода очень изменила его. Бестер начал проталкиваться через толпу, но человек уже вошел в поезд. Когда Бестер добрался туда, двери захлопнулись. Акерман не узнал его, он был уверен. Не узнал. Он внезапно заметил, что у него дрожат руки. «Что с вами?» — спросила Луиза. «Вы выглядите как привидение». Бестер устало опустился на стол. «Может, я и есть призрак», — сказал он мрачно. «Что ж, если хотите поговорить о чем-то...» «Как было в опере?» — прервал он. «Должно быть, спектакль закончился поздно. Я не слышал, как вы вернулись». Ее лицо помрачнело. «Так вы были тут?» «Я полагала, у вас есть дело на вчерашний вечер. Думала, что в этом причина вашего отказа пойти со мной». «Я солгал. Я ненавижу оперу». «Вы снова лжете. Я слышала, вы напевали что-то в вашей комнате». «Луиза». Ее лицо смягчилось. «Простите», — сказала она излишне порывисто. «Это не мое дело, и я прошу прощения. Как и то, что я пришла поздно, не ваше дело, да?» «Да», — отозвался Бестер, кивнув, чувствуя некоторое облегчение. Она постояла молча долгое мгновение. Оно должно было быть неловким, но не было. «Не пойдете ли со мной? Хочу показать вам кое-что». «Конечно», — он встал, чувствуя легкую слабость в ногах. Его лекарство запаздывало на день, но это не могло быть причиной. У него была еще неделя до проявления симптомов. Об этом он не волновался. Возможно, просто годы. Он последовал за Луизой из кафе и вверх по лестничному маршу до самого мезонина. Бестер однажды спрашивал о том, почему она никогда не сдает это помещение, но она решительно сменила тему. Она отперла дверь одним из старомодных ключей на ее кольце, открывая просторную комнату с высокими потолками и высокими оконными проемами. Щедрый свет вечернего солнца окрасил золотом полированные деревянные половицы. Помимо этого, комната была пуста, за исключением мольберта с холстом на нем, деревянного ящика с красками, шпателя и стула. «Здесь я жила с моим мужем», — объяснила она. «После того, как он ушел, я не могла даже подниматься сюда. Я не открывала эту дверь 5 лет. Сегодня утром открыла». «Вы снова занимаетесь живописью?» «Да». «Что ж, я рад». «Рады? Хорошо. Тогда вы согласитесь мне позировать?» Что? Нет, этого я не могу сделать. А почему нет? Вы прожили то, что заработали за помощь в уборке и покраске. Вот вам шанс сделать кое-что еще. Нет. Она отбросила шутливый тон и положила свои пальцы на его руку. Пожалуйста. Я хочу попытаться изобразить нечто трудноуловимое, спрятанное и подлинное. Думаю, что когда-то я умела это делать. Я хочу увидеть, могу ли я еще. Искренность ее голоса дошла до него. «Ну ладно», — сказал он. «Полагаю, это мне не повредит. Но из одежды вам меня, юная леди, не вытащить». «Нет? Тогда вы наденете то, что я вам выбрала, да?» Он пожал плечами. «Почему бы нет?» Они постояли, пока она не сказала. «Ну?» «Что «ну»?» «Идите переодевайтесь». «Не ерзайте, вот так». «Дышать можно?» «Дышите, разговаривайте, все, что хотите, только сохраняйте эту позу, более или менее». «Я попытаюсь», — сухо сказал он. Боковым зрением он видел, как она всматривается в него, затем в холст, затем поднимает кисть, пробуя. «До сих пор я не писала портретов, вы знаете?» — сказала она через несколько минут. «Это считалось уделом прошлого, когда я училась в школе. В моде была минбарская диалектическая перспектива». «Минбарская что? Вы это сами выдумали?» «Нет, извините за выражение, не выдумала. Это был философский ключ к новой пост-пред-постмодернистской традиции». «И это вы тоже сами выдумали?» Она рассмеялась музыкальной трелью, первый такой смех, который он слышал от нее. Детский смех. «Кто-то выдумал это, не я. Я читаю вашу литературную колонку, знаете ли». «Не изображайте эпистемологическую невинность передо мной». «Вы читаете мою колонку?» «Да, время от времени». «Вы умеете наносить оскорбления?» «Это что, комплимент?» Она снова хихикнула, на сей раз в более привычном, более циническом тоне. «Что хорошего в комплиментах? Никто никогда не извлекает пользы из похвалы». «Ах, так вы вправду читаете мою колонку?» «Да, если позволите высказаться, мистер Кауфман, я на самом деле ее не одобряю». «Критика критики? Теперь вы пытаетесь улучшить меня?» «Легко разобрать дом на части, труднее его построить». «Смысл?» «Смысл вы умеете выражать речью, и вам следовало бы употребить это умение позитивно. Напишите что-нибудь свое собственное». «Так чтобы это, в свою очередь, можно было критиковать?» «Это то, что останавливает вас, значит? Страх?» Бестер обдумал это. «Нет. Если честно, мне никогда не приходило в голову что-то написать». «Вы похожи на человека, которому есть что сказать. В этом есть что-либо, что людям следует понять, что-нибудь, чего, по-вашему, человеческой расе недостает». Из того места своего сознания, где он держал Байрона, он услышал сардонический смешок. «Да, мистер Бестер, не хотите ли позволить им понять? Понять, почему вы заставили меня уничтожить беззащитных нормалов? Почему по исправительным лагерям струились реки слез и крови?» «Слезы и кровь. Вот и готовый заголовок для тебя». «Возможно, вы правы», — сказал Бестер, пытаясь игнорировать Байрона. «Я об этом подумаю». По непонятной причине его лекарство не оказалось в секретном почтовом ящике. Оно было единственным, что ему было действительно нужно от остатков агентурной сети. Однако оно не пришло. Уже 3 дня опоздания. Что могло случиться? Вовлеченные люди просто не могли предать его. Он слишком много имел на них, а в некоторых случаях и в них. На будущей неделе дела пойдут к худшему. Он начнет выдавать себя телепатически. Луиза, если не кто-то еще, узнает, кто он есть. С этим она еще может справиться, но справится ли она, когда он утратит разум, и начнется процесс агонии и умирания? Окажется ли она способна ухаживать за ним, кормя с ложечки, как ребенка, и меняя простыни? Он не потащит ее через это. Неважно что. Да и делать этого она не будет. Нет. Он будет умирать в больнице, где результат положенной проверки ДНК проскользнет мимо посвященных в его тайну в метасенсорное отделение EABI, Бюро расследований земного содружества. И затем придут охотники. Но, конечно, они добудут уже немногое, не так ли? Это была всего лишь задержка, ничего более. Ампулы завтра прибудут, и все станет хорошо. Когда прошло еще 2 дня без намека на лекарства, он сделал кое-что, чего не хотел делать. Он пошел и позвонил по некоторому номеру. Так он связался с компьютером в Швеции, который, в свою очередь, соединил его с Марсом и, в конце, с отдаленной колонией Мир Креншоу. Предположительно, у каждого из этих узлов был только 2% шанс проследить обоих связников. И через 3 передачи он был защищен, неважно как. Вызов потребовал долгого времени на соединение. Наконец, кто-то поднял трубку. «Алло?» Он остолбенел. Он не отвечал. Он достаточно хорошо знал этот голос. Но был совсем не тот человек, которого он ожидал услышать. «Бестер, это ты?» «Ты знаешь, кто это, не так ли?» Это был Гарибальди. «Я иду за тобой, Бестер. Я иду за тобой, сукин ты сын». Бестер повесил трубку. Джем издал заикающийся звук, открыв дверь и обнаружив за ней Бестера. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы успокоиться до такой степени, чтобы пригласить Бестера внутрь. «Я не доставлял Луизе неприятностей», — поторопился сказать он. «Фактически, я перестал доставлять проблемы ей и делал больше неприятностей отелям в округе, так что она получила больше постояльцев, точно как вы велели». «Я знаю, Джем, и я очень доволен. Это не то, зачем я пришел». «Нет?» «Нет. Мне кое в чем нужна помощь, кое в чем по твоей части». «О, садитесь, если не против». «Не буду возражать», — отозвался Бестер, усаживаясь в кресло. «Не возражаете, если я выпью?» «Ничуть». «Вам налить?» «Для меня еще рановато». Джем налил себе стакан скотча, затем сел на кушетку, вращая стакан между ладоней. «Что за дело?» — спросил он. «Это очень просто на самом деле. Небольшой взлом». «Где, что и когда?» Теперь голос Джема успокоился, теперь в нем возросла доверительность, ибо они толковали о чем-то, в чем он разбирался. «Большая аптека в Нижнем городе, на бульваре Сен-Жермен». «Знаю это место. Почти неприступно. Во время чумы прошел слух, что у них есть лекарство, но его получат только богачи. После 5 взломов они организовали надежную охрану. Что вам нужно? Может, я достану это на черном рынке?» «Это нет. Это единственное место в Париже, где есть то, что мне нужно». В Париже, кроме него, было 4 человека, страдавших тем же недугом. Он проверил это, прежде чем приехать. Он даже достал их имена и адреса, как раз на подобный случай. Его первоначальный план, в крайности, был просто пойти в их дома и взять их дозы, если они ему понадобятся. Это было до того, как впутался Гарибальди. Зелье производилось конкурирующей компанией, но Гарибальди, должно быть, как-то открыл состояние Бестера и выследил его поставщика. Это значительно усложняло дело. Число людей, нуждавшихся в лекарстве, было настолько невелико, что человек с возможностями Гарибальди мог выследить их всех. Если один из них умрет или запросит повторную дозу, это привлечет внимание. На большом расстоянии Гарибальди не узнал, не мог узнать, где он. Его связник на Креншоу не мог выдать его местонахождение, потому что не знал его. Но если он возьмет сыворотку у одного из других телепатов в Париже, Гарибальди узнает, где он, вероятно, в считанные дни, наверняка менее чем за месяц. Путь налета непосредственно на аптеку был безопаснее, более окольный. Аптеки грабят постоянно. Трюк был прост, и наверняка никто не мог сказать, зачем совершили ограбление. «Мне также нужно, чтобы ты спалил ее». «Зачем?» «Этого тебе знать не нужно, Джем». «Так как насчет этого?» «Ясное дело, мистер Кауфман, сделаю». «На самом деле мы сделаем. Мне нужно быть там». Джем воспринял это с явным удивлением, но ничего не сказал. Он еще хлебнул своего напитка и уставился в янтарную жидкость. «Что вы сделали со мной, мистер Кауфман?» — спросил он тихим голосом. «Я пытался, Я пытался рассказать приятелям, но не смог. Иногда я также пытаюсь подумать о том, чтобы вас убить. Он внезапно содрогнулся. Но об этом я даже думать не могу. А какие у меня сны? Мне снится, будто я умер, будто я просто блуждающая пустота в воздухе. Я не просил никогда за всю свою жизнь, никогда, даже у своего старика. Но сейчас я прошу. Пожалуйста, живу Зумпри, я вас умоляю. Я сделаю все, что вы говорите, что угодно, но только не могли бы вы прекратить сны? Бестер наклонил голову. Ты будешь делать все, что я скажу, неважно что, или будет хуже, хуже и хуже, до тех пор, пока ты и глаз не сможешь сомкнуть. Ты это знаешь. Я не стану что-либо делать, чтобы ты был покорным. В том, что касается тебя, я Бог, и это единственное во Вселенной, что действительно имеет значение. Пожалуйста, он рыдал. Бестер протянул руку и похлопал Джема по плечу. Здоровяк съежился. Я обдумаю это после этого дела. Обдумаю, имей в виду. Хорошо, сказал Джем и допил свой стакан. В его глазах почти не было надежды. Итак, почему бы тебе не быть хорошим мальчуганом и не пойти проверить аптеку? Все-все, поэтажный план, охрану, сторожевое оборудование. Я даю тебе 2 дня на сбор информации, затем я снова встречусь с тобой здесь, и мы спланируем наши действия. Идет? Идет. Займусь этим сейчас же. Молодец. Увидимся через 2 дня.